Тогда давайте начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня, иншаллах, поговорим об одной важной теме. Ее на арабском называют «Аль-Хавру Ба'даль-Каур». То есть это состояние, когда человек он изменяется в худшую сторону после того, как он был в хорошей стороне. То есть изменение, валиаду биллах, от ислама в куфри, от вера, то есть он был верующим, потом стал нечестивцем, он был из приверженцев сунни, потом он стал, то есть из приверженцев нововведения и так далее. То есть такое изменение в худшую сторону, его называют на арабском «Аль-Хавру Ба'даль-Каур». То есть это одна из проблем, которые мы можем, то есть, очень много видеть и встречаться, то есть, многие молодежи, то есть, видно, что раньше он был хорошо укреплялся в религии, то есть, когда он начал знать истину, начал ее поддерживать как надо, в самом начале он начал, то есть, ходить на знания, начал молитву соблюдать как есть, начал укорачивать до высшего штаны, удлинить бороду, вырастить бороду и так далее. Или если это касающаяся женщина, то есть она или приняла ислам, или если она была мусульманка, но раньше не одевала хиджаб, начала сейчас одевать хиджаб как есть, начала слушать уроки, перестала слушать музыку, перестала смотреть на телевизор и на сериалы и фильмы и так далее, перестала общаться с другими парнями или с чужими мужчинами. А потом, то есть через некоторое время, бывает такое, через некоторое время мы увидим, что эти люди, валяду биллах, они уже, то есть, уже поменялись уже в худшую сторону. То есть раньше он ходил на уроки знания, молился с джамаа и так далее, а сейчас уже пристал. Раньше она делала платок и ходила к верующая мусульманка, а уже сейчас она сняла платок, начала ходить в штанах и так далее. Раньше он, несмотря на женщин, оставил бороду, сейчас мы видим, что он гуляет по городу, смотрит на чужих женщин и брит бороду. То есть бывает такое. И вы можете то же самое видеть. Наверное, вы видели такие случаи, когда люди изменяются, влияют в нехорошую сторону. Наверное, вы это видели. Поэтому мы, иншаллах, поговорим сегодня об этой теме. То есть об аль-хавру ба'даль-каур, поняли уже, что значит аль-хавру ба'даль-каур, и поговорим немножко о признаках этого. Я вам дам сейчас немножко, поговорим потом о причинах, почему бывает или почему появляется у многих молодежь такое состояние, и потом как надо избавиться от такого состояния, или как надо уже, если человек он попал в такое состояние, как он ему придется, то есть выйти из этого состояния. Поэтому давайте, иншаллах, поговорим с вами об этом. То есть аль-хавр ба'даль-каур, как мы сказали вам, имеет он признаки, он уже имеет признаки. Из некоторых признаков то, что я сейчас вам сказал. То есть раньше он молился Понятно? И ждем молитву вовремя. Сейчас мы видим, что он перестал молиться. Раньше он грехи вообще не делал. Я старался облегать грехи. Я был постоянно далеко от больших грехов. Мы сейчас видим, что он начал их делать. И не только. И постоянно их делать. Раньше мы заметили, что он оставляет грехи, и он далеко тоже от них. А сейчас мы видим, что он их делает и открыто. И кроме этого призывает других, к этому. Из признаков тот самый человек, он чувствует твердость в его сердце. Понятно? То есть, когда речь идет о смерти, когда он видит мертвых людей, это не делает никакого влияния на его сердце. Раньше он, когда делал ибада, то есть поклонение, он его сделал как надо. Допустим, если это молитва, или чтение Корана, или если садака и так далее. То есть он это делал как надо. А сейчас он, если раньше он читал Коран каждый день один листочек, сейчас уже перестал вообще читать. Если раньше он, когда делает молитву, чувствует наслаждение, ему нравится молитву делать. Сейчас он быстро делает молитву за 2-3 минуты, и даже он не помнит в первые ракаты, что он читал. То есть самое из признаков такого состояния, то есть аль-хавр бад аль-каур, человек, он заметил, что раньше он сунну постоянно делал. Понятно? Будто это, допустим, со стороны поста, дополнительный пост, будто это со стороны молитвы. Понятно? То есть он делает 5 молитв в день, но плюс этого он делает сунну, допустим, с фаджром или дзухром или аср, дополнительные молитвы, которые вы знаете. Или раньше он постоянно делал дикр. سبحان الله или الحمد لله или الله أكبر или постоянно читал афкари или напоминания, которые надо их читать утром и вечером, а сейчас он уже это пристал. Раньше он побуждал к одобряемому и порицал и удерживал от порицаемого. Сейчас наоборот, мы видим, что он все наоборот, он побуждает к хараму и удерживает от халяля. То же самое из признаков такого состояния, то есть аль-хавр баль-каур, то есть изменения в худшую сторону, видим, что человек, он начал любить жизнь, бегать за жизнью. Понятно? Раньше он работал, или раньше он занимался своими делами или бизнесом и так далее. Но сейчас мы видим, что он больше своего времени тратит жизнь и бегает за жизнью и за деньги. Он готов делать, очень много моментов. Вот эти, то есть некоторые из признаков такого, то есть признаков изменения в худшую сторону. И наш пророк Мухаммад, как вы знаете, он, пожалуйста, надо выключить микрофон. То есть наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, он постоянно в своем дуае, что он говорит? Аллахумма бика миль хаури бад аль-каур. Как имам Ахмад, имам Муслим придали такой хадис. То же самое есть другая ривая. Аллахумма инни а'удзубика миль хаури бад аль-каун. То есть аль-хаур бад аль-каур, как мы сказали, то есть это такое, то есть я прибегал к защите Аллаха от возвращения к заблуждению после принятия истины. То есть или я прибегаю к защите Аллаха от ослабления, от слабости веры после укрепления ее. Понимаете меня? То есть аль-хаур бад аль-каур, это когда идет изменение в худшую сторону. То есть, если он был верующим, то есть мусульманин, он является кафиром. Он был из превенцев в сунне, остался из превенцев в новой. Раньше он был из верующих, то есть он поклоняется Аллаху, как надо, а сейчас он уже стал нечестивцем. Такое изменение в худшую сторону называется «Аль-Хаур Ба'д-Аль-Каур». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он постоянно такой дуа и сделал. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, старайтесь этот дуа постоянно его говорить. «Аллахумма инна а'удубика мин аль-хаури ба'д-аль-каур». Постоянно его повторить, чтобы Аллах, азза ва джал, принял этот дуа, и чтобы он вас оберегал от такого состояния. Почему? Мы должны об этом говорить. Потому что такое явление и такое состояние, оно очень опасное. Вы представьте себе, человек, он раньше был мусульманином, и валяйаду билля, сейчас он стал кафиром. Понятно? Он валяйаду билля, стал кафиром. Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-хаури ба'д аль-каур. Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-хаури ба'д аль-каур. Я даю вам, допустим, пример. Был один человек, его зовут Аль-Кусайми, Абдуллах Аль-Кусайми. Понятно? Раньше этот человек, он писал очень хорошие работы насчет Таухида. Понятно? И писал, опровержение многих из лучших людей. Понятно? Его работы, они были очень сильные. Субханаллах, этот человек потом, он стал атеистом. То есть отрицал Аллах Азза ва Джалла, отрицал его мудрости, и потом начал наоборот писать книги, то есть писал одну книжку, ее называют «Ар-Рабу фил Аглал», «Господ в кандалах». Понимаете меня? «Валь-Иаду Биллях». То есть раньше он был из таких людей, которые защищают религию ислама, и из таких людей, которые они поддерживают истину, а потом он, валяйаду билля, то есть изменился в хорошую, в очень хорошую сторону. Поэтому в этот момент он очень важный. И эта тема, она очень серьезная. Поэтому почему надо этот дуа постоянно его говорить? Потому что мы знаем, что из акида Ахли Сунна валь Джамаа, что вера у человека увеличивается и уменьшается. Так ли? И мы верим, и мы убеждены, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверных сообщениях, что сердца людей, они находится между двумя пальцами Аллаха Азза ва Джалла. Он их меняет, как он хочет. В этот хадис знаете его. То есть, «Инна л-кулуба байна асба'ини мин асаби ар-рахман юкалибуха кайфа маша». Воистину, сердца людей находится между двумя пальцами Аллаха Азза ва Джалла, и он их меняет, как он хочет или как он пожелает. Поэтому эта тема, она очень опасна. И почему эта тема тоже самая опасна? Потому что человек, он должен постоянно делать дуа у Аллаха Азза ва Джал, и он должен стараться быть близко к Аллаху Азза ва Джал, потому что только Аллах Субхана ва Тааля, только он Субхана ва Тааля защищает человека от попадания в такую ситуацию. Поэтому Аллах сам, Субхана Аллах, есть очень опасная ая, на нее надо размышлять. Аллах Азза ва Джал сказал его пророку, то есть Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, что он сказал ему? Он сказал ему: «Валяуля анфибатнака лакад китта таркану илейхим шейан калила». «Валяуля анфибатнака лакад китта таркану илейхим шейан калила». То есть Аллах сказал пророку: «Мы поддерживали тебя, когда ты был готов уже немного склониться на их сторону». То есть Аллах Азза ва Джал, он говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «Мы тебя поддерживали, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону». То есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джал, он поддерживает, если наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах сказал ему, что мы тебя так поддерживали, и мы, то есть мы тебя защищаем от, от них, это значит, это нам говорит нам, что надо будет постоянно, надо удерживать, то есть связи с Аллахом Азза ва Джаль, надо постоянно ему поклоняться, чтобы он укрепил нас. И надо то же самое, этот хадит, который вы его знаете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит постоянно, я муфаббит аль-кулуб, ثبت قلوبنا على دينك. То есть, о изменяющий на сердец, укрепи, то есть, наши сердца твоей религии. Я му ثبت القلوب, ثبت قلوبنا على دينك. То есть, о тот, который укрепляет сердца, понятно, да? О тот, который укрепляет сердца, укрепи наши сердца твоей религии. Ясно вам, то есть, поэтому, и в другом хадисе сказано, я мукалим кулуб, о изменяющий состояние сердец. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте мы сейчас с вами будем немножко говорить о причинах. Почему бывает такое состояние, то есть аль-хавр бад аль-кавр у многих людей. Просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы он оберегал и нас, и вас от такого состояния до смерти. Причин их очень много. Мы постараемся, иншаллах, дать вам суть этих причин, чтобы вы на них обратили внимание. Из причин, то есть из причин слабости веры, как говорят, то есть шейхи и так далее, когда человек он отдаляется от места, где есть там иман. Понятно? То есть человек, он не приходит в мечеть постоянно. Человек, он не приходит на уроки знания. Человек, он не приходит там на урок, где там читается... то есть люди там читают Коран, они там то есть восхваляют и напоминают Аллах Азза ва Джалла. То есть они обсуждают и знакомятся о своей религии. То есть это одна из причин. Когда человек, он постоянно, он далек от таких мест. Это приводит к слабости веры, а потом, ряда биллах, к такому то есть изменению в худшую. Поэтому на это надо обратить внимание. То же самое из причин, которые меняют и которые ослабляют веру у человека, когда человек, он ходит с плохими людьми. То есть, когда человек, он не обращает внимания, с кем он ходит. Понятно? Вы знаете, что то есть, у нас на арабском есть такая то есть, поговорка «Ас-сахиб сахиб». Товарищ тянет тебя. Или он тянущий. «Ас-сахиб сахиб». Товарищ тянущий. Или тянет. Понятно? То есть, имеется в виду, что обычный человек и тянет его в сторону. Если ты был хороший, тогда он тебя тянет в хорошую сторону. Если товарищ, он был дурным, тогда он тебя будет тянуть в сторону. Поэтому надо на это обратить внимание. Человек, он должен выбрать хороших друзей, потому что одна из причин то есть аль-хавр бад аль-кавр, когда человек, он ходит с нехорошими людьми, или с нехорошими людьми, или потому что у него есть какие-то выгоды. Понятно? Он, допустим, начал ходить с бизнесменами, где там они гуляют и так далее, потому что он хочет быть одним из них. Или человек, он хочет, допустим, хочет, чтобы полиция на него не обратила внимания, потому что делает какие-то поступки, начал ходить с нехорошими людьми, что полиция думала, что он уже нормальный, то есть он уже оставил религию, или он уже гуляет, то есть чтобы они не наблюдали на него, понимаете меня? Поэтому вы на это надо обратить внимание. То есть человек, он должен оберегать дурной товарищ. То есть, как мы говорим, то есть, надо вообще его, надо его вообще как называется, не дать ему никакой шанс. То есть да, ты можешь иметь знакомых, знакомых пусть они будут много, но друзья или круг, круг общения, который ты с ним будешь постоянно, ты должен стараться, чтобы они были из Ахлиссунна Джамаа, и не только из Ахлиссунна Джамаа, и они были из верующих людей. Поэтому вы на это обратите внимание. Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, в Таркаване аяты пишут, что был один человек, Нафи ибн Аби Муайд, то есть этот человек, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он к нему хорошо относился и начал ему помочь. Потому что пророк Мухаммад хотел, чтобы этот человек, он ислам принял. Курайшити, когда заметили, что этот Нафи, он любит пророка, хотя он ислам не принял. И он держит связь с пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и просто постоянно к нему ходит, идет к нему постоянно в гости. Они, конечно, это им не понравилось, и сказали, никто может влиять на Нафи, кроме его друга. И они ждали, что его друг приехал из Шама, его друг он был бизнесменом, то есть занимался торговлей в Шаме. Когда приехал друг Нафи, они сказали ему, знаешь, твой друг, он уже ислам принял. Понятно? Они говорят ему, твой друг уже ислам принял, и посмотри, что с ним случилось. Тот человек подошел к Нафи, сказал ему, ты принял ислам? Он сказал, нет, я ислам еще не принял. Или я ислам вообще не принял, и так далее. Он сказал, это я не верю, и я с тобой, то есть не буду иметь никаких связей, или каждый будет идти по своему дороге или пути, если ты сделаешь вред Мухаммаду. Тогда я буду уверен, что ты ислам не принял, и ты, не знаю, и ты будешь моим другом. Тогда этот Нафир, проклятый Аллах на него, что он сделал? Чтобы доказать своему другу, что он не принял ислам, и он не хочет он не хочет разрушить дружбу, он подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и чуть держал его почти из горла, или то есть хотел чуть не убить пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы доказать своему другу, что он действительно ислам не принял. И тогда, субханаллах, когда пришла битва, и тот потом возвращался и сказал ему, я так и так и сделал. Тогда тот сказал ему, что ты знаешь, мы друзья и так далее. Когда пришла уже битва, война Бедра, этот Нафи, его убили, то есть мусульмане его убили. Поэтому Аллах Азза ва Джалла не спаслал аяты из сури Аль-Фуркан, из сури Аль-Фуркан, это 25-я сура, давай мы читаем. 25-ю суру, аят номер 27-28. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал о такой ситуации. То есть 25-я сура, аят номер 27-28. Считаем. Там у кого-то микрофон не выключен. Выключите, пожалуйста, его. Потому что слышно печатание клавиатуры. В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет, «Лучше бы я последовал путем посланника. О, горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». Дальше. Это он отвратил меня от напоминания, то есть Курана, после того, как оно дошло до меня. Воистину, сатана оставляет человека без поддержки. Давай еще раз. В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет, «Лучше бы я последовал путем посланника. О, горе мне! О, горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья. Это он отвратил меня от напоминания после того, как оно дошло до меня». Воистину, сатана оставляет человека без поддержки. То есть вы сейчас слышали, что в тот день этот беззаконник может сказать: «Я лейтен тахафи маа расули сабиля». О, если бы я был с пророком Мухаммад, пророком саллаху алейхи ва саллям, и не был с этим дурным товарищем, который он сбил меня из истинного пути. Понятно? Поэтому вы на это обратите внимание. То есть любой дурной товарищ, от него надо быть осторожно. И вообще таких людей надо, то есть вообще с ними не иметь никаких отношений, потому что они, субханаллах, только вред людям делают, и только они им плохо делают. То же самое из-за чин, то есть изменения в худшую сторону, или хаур бад аль-каур, когда сам человек, он себя не дает. То есть духовное воспитание, когда отсутствует духовное воспитание, или когда отсутствует, или слабости самого воспитания. Понимаете меня? Вы знаете, что человек, он создан из тела и из души. Так ли? Ты сейчас оберегаешь свое здоровье, то есть ты не ходишь там, если там холодно, без шарфа, без, как называется, то есть зимней одежды и так далее. Понятно? То есть ты оберегаешь свое здоровье, чтобы ты потом не заболел, если там есть какие-то инфекционные заболевания, или если есть там какие-то места, где там есть люди болеют, ты стараешься быть далеко. То же самое насчет души. Душа тоже нуждается в питании. Тело, ты кушаешь, пьешь, уже, то есть ты уже сделал то, что надо для тела. Но души, она тоже нуждается в питании. Ее пища, так, если можно так сказать, это религия. Поэтому, когда отсутствует самовоспитание, то есть человек, он Коран не читает. Бывает такое, человек, он может быть неделю или месяц ни одну букву из Корана не читал. Если месяц, не открыл Коран, не читал. Это неправильно, так не должно быть. Пример, допустим, человек, он не делает дополнительные молитвы. Понятно, что он должен стараться делать дополнительные молитвы. Ясно вам? Чтобы поднялся. То есть он прям не делает. Ночную молитву он не делает прям лей. Понятно? Он не обращает внимания, чтобы ходить с хорошими друзьями. То есть иногда бывает такой человек. Он сам слаб, он не может делать. Но если он познакомится с кем-нибудь, этот человек, у него есть стремление, у него есть активность, тогда мы увидим, что этот человек начал что-то исправлять. Если человек, он знает, что он такой слаб, и он сам ничего не может делать, тогда пусть он ищет хорошего друга и хорошего человека, и пусть он дает с ним хорошее отношение, чтобы он воспитывал себя как надо. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Человек, если он себя не воспитывает, то есть не читает Коран, он не вооружен, то есть сильный мусульман, это потом приводит к ряду беда, к такому состоянию. То же самое из причин, когда человек только что он стал верующим, понятно? Только что он стал верующим, или он принял ислам, понятно? Или он начал ходить с хорошей группой верующих, хорошие братья и так далее. У многих, к сожалению, бывает такое мышление, что эти люди, они совершенны. И они ошибок скажут. Так ли? Понятно? Допустим, это много можно видеть у тех, которые принимают ислам. Они думают, что мусульмане, они и мусульмане, они хорошие, такие верующие, и они, не знаю, почти как пророк, пророк, и у них нет никаких недостатков, и у них нет никаких ошибок. Вот. Бывает такое. То же самое, те, которые только что начали держать религию и начали познакомиться с религией, они думают, что эти праведные люди, что у них нет ошибок или у них нет никаких грехов. И когда они увидят первый раз какие-то недостатки у этих праведных людей или какие-то грехи у этих верующих людей, это помогает, или это бывает причина, чтобы они изменились в худшую сторону, или чтобы они дали назад, говорят некоторые. Вы меня понимаете? Я знаю вам. Допустим, я могу сказать вам одну историю. Это реально. Это одна история, это реально. То есть, она приняла ислам. И как называется? То есть, ее муж, то самое, он мусульманин. Они постоянно ходили в мечети Абдали. Как только были какие-то ссоры, то есть она думала, что там, если там хорошо в мечети, то значит все люди хорошие, верующие, англии и так далее. И было какое-то разногласие между мужем и между одним там главным человеком. Я знаю этот человек. Понятно. И те люди, они неправильно, и они, короче, человек, который в мечети, или из, который его считают шейхом, он неправильно и не красиво поступил с этим человеком, с этим парнем, или с этим человеком, который он постоянно приходит. Понятно? Проблема была из-за чего? Из-за бизнеса. Они работали вместе, какой-то бизнес, и потом не удалось. То есть потеряли все. И тот человек, он не ожидал, что тот из мечети, он будет так относиться к нему, и так он любит деньги. Короче, когда его знал, как тот поступил, и как тот начал некрасиво поступать, и вообще он поменял его отношение к ним. Как мы говорим, на 180 градусов. Раньше он приходил, раньше он пригласил в гости, раньше он с ними красиво разговаривал и так далее. А сейчас уже он даже салям не говорит. Понятно? То есть его жена была, то есть, в шоке от этого. И она, то есть, перестала ходить в мечеть, и уже даже перестала хиджаб одевать. Она сняла хиджаб от этого. Понимаете меня? Потому что она не ожидала, что тот человек, который он постоянно приходит туда, от него может быть такие грехи или такие, не знаю, то есть неправильные поступки. Конечно, это не повод. Не потому что тот человек, он неправильно поступил, или то есть она не ожидала, что он так сделает. Это повод или это причина, чтобы снять хиджаб или чтобы оставлять религию ислама и так далее. Поэтому вы на это, иншаллах, внимание. То же самое иногда бывает. Одна, допустим, приняла ислам и потом вышла замужем за одним человеком. Понятно? И тот человек, он оказался то есть несерьезным, женился на нее, то есть на 2-3 года или на 5 лет, потом дали ей развод. То есть она знала, что тот человек, он, когда женился на нее, то есть это только временно. Она потом ходит и оставляет ислам и снимает платок, что она уходит из ислама и оставляет ислам. То же самое, таких историй их очень много. То есть человек, он не ожидает это от этого человека, и потом вдруг мы видим, что он поменялся в 180. Это неправильно. То есть из ошибок, как мы сказали, когда человек, он думает, он познакомился с каким-то людьми, видно, что они верующие, и он думает, что они уже праведные, и у них не будет никаких ошибок, и никаких недостаток. А когда он сталкивается с, или когда он узнает, что один из них делает какой-то ошибок, сразу мы видим, что он поворачивается в сторону, назад, и он оставляет то есть, религию, или оставляет мечеть, или оставляет уроки знания из-за этих грехов. Поэтому на это обратите внимание. Следующая ошибка, когда сам человек, который он только что начал соблюдать свою религию, он раньше он на религию не обращал внимания, смотрел фильмы, сериалы, не знаю, общался с чужими женщинами и так далее. То есть он раньше сделал очень много харамов. Как только он познакомился с его религией и знал, что это харам, и он начал меняться в хорошую сторону и так далее, у них это неправильное понимание, неправильное понимание или представление о эльтизам. Эльтизам значит, когда человек он соблюдает прямоти, когда человек он соблюдает его религию как надо. Некоторые люди, что они думают? Что они делают? То есть, он думает, что как это можно объяснить? То есть, он думает, что, допустим, потому он укорачивал, допустим, штаны и бороду оставил. И выучил какие-то пару сури и пару хадити и пару доказательств. И знал некоторые моменты, ответы или вопросы по религии, они очень важны. То есть он думает, что он уже достиг совершенства. Понимаете меня? Когда человек, у них неправильное понимание, он думает, что потому что он что-то сделал, мало сделал, то есть, или она, допустим, приняла ислам, одевала платок, одевала как надо, знала пару сур, пару аяти, пару хадитов, уже у нее есть представление, что уже, то есть она уже камаль достигла. Понятно, да? То есть когда человек, он, у него, то есть, как это говорят, это из козни шайтана. Когда шайтан заходит и говорит, что ты уже первый человек, и ты уже сделал то, что от тебя требует, или то, что от Аллаха он тебя хочет. Понятно? И это приводит к чему? Это приводит к тому, что он не будет ухаживать за свою веру. Допустим, я даю вам пример. Он, потому что считает себя верующим, он не оставляет, то есть он, то есть начал делать то, что надо, и шайтан зашел и сказал ему, у тебя иман сильный и так далее, ты не переживай. Он начал, допустим, общаться с женщинами. Понятно? Наедине. Понятно? То есть, шайтан заходит и обманул его, что у тебя сильный иман, у тебя сильная вера, они на тебя не будут влиять, или ты не будешь сдаваться и так далее. То есть, вы меня понимаете? Шайтан старается, чтобы он думал, что он достиг камала, совершенства, и человек, он за это не будет ухаживать за себя. Поэтому он может, то есть, как мы говорим, допустим, как мы сказали, он начал общаться с другими женщинами, сначала о религии, а потихоньку, то есть, речь идет, что ты готовила дома, какие последние анекдоты, то есть, что у тебя там на работе как, и так далее. То есть, потому что он уверовал в себя, то есть, уверенность в себе очень сильна, и человек, он за это не ухаживал за свою веру, он быстро возвращается к храму. Понятно? Ясно то, что я хотел, то есть, суть эти моменты. Поняли меня, иншалла? То есть, когда человек, он неправильно понимает ильтизам, то есть, соблюдение примати, и он думает, потому что он что-то сделал, немножко из то, что то есть надо, он уже начинает считать себя уже верующим и так далее. Следующая причина, когда человек, он сравнивает его иман с иманом нечестивцев. И это потом приводит, что он будет постоянно с ними ходить. Поняли меня? То есть, одна из причин, аль-хаур бад аль-каур, аль-азу биллах, когда человек, он сравнивает его иман с иманом, то есть, фактов, нечестивцев или грешников. Ясно вам еще? То есть, он думает, я молитву делаю, я одеваю как надо, длительный пост, и, короче, он сравнивает его иман с иманом худших людей. Понятно? И это дает ему, чтобы... И он из этого над ними творит службу делать. Понятно? Куда они не шли, он с ними ходит, ходит с ними и так далее. Это то же самое приводит к, уляду билля, к как называется, к хауру бад аль-каур. Когда человек, он сравнивает его иман с иманом, то есть худших людей, и потом он начинает с ними общаться, выходит, выходит, приглашает их в гости, они его приглашают в гости, и где они не были, мы видим, что он не ходит. Это то же самое из причин, которые уляду билля приводит к хауру бад аль-каур. То же самое из ошибок, из не ошибок, то есть из причин, приводит к аль-хаур бад аль-каур, когда отец или когда то есть здесь кто-то спрашивает, что значит аль-хаур бад аль-каур, бад аль-каур. То есть мы сказали, что аль-хаур бад аль-каур — это значит возвращение, когда человек, он меняется в худшую сторону. То есть, когда человек, у него был сильный иман, и его иман стал уже то есть, слабым. Когда человек, он был неверным, уляду биллях. Когда человек, он был из привенцев сунни, и он потом стал из привенцев нововведения. То есть, аль-хаур бад аль-каур — изменение в худшую сторону. Из причин аль-хаура бад аль-каур, как мы сейчас вам говорили, то есть, когда отец или когда учитель или когда человек, он каких-то людей, он неправильно их воспитывает. Ясно вам? Понимаете меня? То есть, когда отец, у него есть дети, он их неправильно воспитывает. Или, если учитель в школе. Понятно? Понимаете меня? То есть он их не учит прав, или он их не воспитывает духовное воспитание, как надо. Или если человек, он отвечает за группу людей. Понятно? Ему дали, чтобы он отвечал за группу людей, потому что они, допустим, у них слабая вера, не знаю, или потому что они еще новые, их надо так. Когда он неправильно их воспитывает, как это? Во-первых, он не обращает внимания на их иман. То есть он не дает им эти уроки, или он не старается, чтобы у них иман был сильный. Понятно? Допустим, когда он постоянно с ним шутит. Понятно? Или когда он теряет, или он не старается их учить Коран, не старается дать им уроки знания, когда он дает им, не знаю, сериалы, какие-то исламские, или анашиди. Понятно? Или когда он делает им, допустим, какие-то, хочет их учить, допустим, что нельзя обманывать. Делает спектакль. Понятно? Якобы... Ну, это же спектакли, знаете, да, артисты. То есть, когда учитель, да, отец, они неправильно воспитывают, то есть, неправильно воспитывают, то есть, если отец своих детей, если учитель своих учеников, или если, допустим, имам в мечети, или не имам в мечети, то есть человек, который отвечает за группу людей, он их неправильно воспитывает, не обращает внимания на их имам, то есть не дает им, чтобы не рассказывает им о жизнеписании пророка, не старается, чтобы у них имам поднял, он теряет их время, шутит какие-то анекдоты, рассказывает, дает им анашиды, какие-то спектакли. То же самое из примеров неправильного воспитания, когда он не учит их религию. Понятно? Он им не дает усуль. Он их не дает основы. Понимаете меня? То есть, допустим, из усуля, допустим, что надо акиду знать. Почему? Потому что это то есть важный момент в исламе, если человек у него неправильный акид, он может быть или кафир, или он может быть из приверженцев нововведений. Допустим, когда он не дает им усуль, что если есть какая-то фитна, надо молчать. И надо обратиться к соблюдающим изданиям. Или к ученым. Понимаете меня? То есть, когда у него есть халяль, когда у него есть нарушение воспитания, то есть, из примеров, как мы сказали, он их не учит, то есть, религию как в усули, как, то есть, как принципы. Понятно? Поэтому, если есть какая-то, или если будет какая-то проблема, ты видишь, что они так падают в заблуждение, и так они могут подаются под влиянием быстро. Почему? Потому что учитель, потому что отец, или потому что человек, который воспитывает, он их неправильно учил, и он не дал им то есть основы, по которым то есть они могут различаться, то есть знать, это правильно или неправильно. Ясно вам? То же самое из примеров неправильного воспитания, когда, то есть мы сказали насчет имана, он не обращает внимания насчет знания, насчет ильма, он им дает то, что надо, рассказывает им про фикх, рассказывает им, не знаю, толкование суры какие-то, рассказывает им, не знаю, о нравах, он, то, что касается акиды, как то, что касается усулам, он на это вообще не обращает внимания. То же самое из признаков неправильного воспитания, то есть иман, не обращайте внимания на иман, не обращайте внимания на знания, не обращайте внимания на ахляк, на нрави, или на то есть нрави, ахляк. Понимаете меня? То есть он не их воспитывает как надо по исламу. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть он их не воспитывает насчет серьезности, быть серьезным, насчет соблюдения, то есть порядка и так далее. Когда отсутствует ахляк, когда нет правильных, когда нет хороших нравов, человек он быстро попадет в ильяд билля в хаури бад аль-каур. Ясно вам, иншаллах? Хорошо. Из причин или то есть причин, которые приводят к аль-хаур бад аль-каур, когда человек он не знает, то есть зло и пути приведущие к злу. Вы меня поняли? То есть когда человек он зла не знает и не знает то, что приводит к злу. То есть мы дали вам пример, допустим, еще тавхида. Да, надо знать тавхид, но надо знать ширк. Потому что ширк это зло. Надо знать сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, добавить и так далее. Понимаете меня? Помните, когда мы постоянно повторяем хадис Худейфа ибн аль-Яман, который он сказал, люди обычно спросили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أيا постоянно его спросил об зле, чтобы я не попал в нем. Помните этот хадис, который Худейфа رضي الله عنه, он рассказывал этот хадис достоверный в Сахих Бухари, Сахих Муслим. То есть это говорит нам о том, что у Худейфа رضي الله عنه, у него был фикх. У него был фикх, у него было правильное понимание религии. То есть он сказал, люди большинство спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям о добре, что надо делать и так далее. Он именно его спросил об зле, чтобы он не попал в это зло и так далее. Поэтому надо это знать. Допустим, я даю вам пример. Когда учитель, допустим, или когда отец не говорит своим детям или своим сыновьям, или когда учитель своим ученикам и так далее, что нельзя читать какие-то книги. Понятно? Или когда он их не предупреждает от заблудших людей. Понятно? Только он рассказывает им про сунну и все. Он им не рассказывает о нововведениях, и он не рассказывает им о привязях нововведений. Ясно вам? То есть такой человек, то есть он не будет, то есть он не будет потом различать между сунной и между бидай. И он не будет различать между привенцев нововведения и между привенцев Ахлисунна Вальджама. Ясно? Поэтому он будет слушать любого человека, потому что ты его не учил это. Он будет читать любую книжку, потому что у него будет такое представление, что все мусульмане хорошие, и все мусульмане на истин, они идут по истинному пути. Это неправильно. Поэтому из ошибок, или из причин, которые приводят к хурб аль-каур, когда люди не знают зла и не знают пути, которые приводят к этому злу. То же самое из ошибок, из причин, которые приводят к хурб аль-каур, когда человек, он постоянно вспоминает о его, как мы говорим, то есть о его прошлое. Его, не его история, то есть то, что раньше он раньше сделал из грехов, или что он раньше сделал, как он раньше ходил, или гулял, или как, что, какие харам он раньше сделал. Вы меня поняли? То есть это из ошибок то же самое, или из-за причин, которые приводят к возвращению к хараму, или к аль-хавру бад аль-кавру, когда человек, он постоянно вспоминает о грехах, которые он их раньше сделал, или о неправильных поступках, которые он раньше постоянно сделал, и так далее. Это неправильно, и это, субханаллах, делает, то есть ты таким человеком, который он так делает, дает шайтану, то есть зацепку, и дает шайтану, как открывать для шайтана вороту, чтобы шайтан постоянно ему говорил об этом. Понимаете меня, иншаллах? И из-за моментов, которые напоминают человека о его грехах, его друг, который он раньше с ним сделал это. Поняли меня? То есть, из-за то, что делает, чтобы человек, он вспомнил его прошлое, и это друг, который он постоянно участвовал с ним в этом. Понятно? Поэтому то есть дурной друг, который он с ним это сделал. Поэтому это очень опасно. И такой друг, он из как можно сказать, из его можно считать из важных, его можно считать важной причиной для интикаса, для аль-хавра бад аль-каур. Ясно вам? То есть друг, который раньше человек, он сделал с ним какие-то грехи и так далее, он напоминает его о том, что они раньше сделали. Поэтому такого друга надо быть очень осторожно. Почему? Потому что такой товарищ, он тебе рассказывает. Поэтому он на тебя влияет. Помнишь, когда мы так сделали? Помнишь, когда мы туда ходили? Помнишь, когда мы это тратили и так далее? Понимаете меня? Поэтому почему мы сказали раньше, когда говорили о причинах слабости веры и как надо избавиться, когда мы сказали, что человек, если он поддерживал примати и он начал соблюдать свою религию, он должен уничтожить то, что напоминает его о прошлом. Понятно? Допустим, если у него были кассеты о музыке, где там есть музыка, или есть там сериалы или спектакли, он должен их уничтожить. Если, допустим, у него были фотографии девушки, которые он раньше с ней ходил, или девушки, которые он постоянно с ней общался и так далее, он с ней харам сделал, но он постоянно с ней общался и так далее. Или если у него есть какие-то там видеозаписи неправильные, или у него есть какие-то книжки, понятно, или журналы, или газеты, который напоминает его о том, что он раньше сделал. Он должен их уничтожать. Если он это не сделает, шайтан говорит, придет время, когда у него будет слабая вера, когда иман умчается, и шайтан сказал ему, ну да, давай посмотри эту газету, или давай включи эту кассету. Просто ты вспоминай, допустим, или слушай то, что там есть. В имена Ишара понял. Поэтому, почему такой друг, он очень опасный, потому что он тебе рассказывает. И таким образом он тебе напоминает. Поэтому почему я сказал, надо отдаляться от таких друзей? Потому что он очень опасен. То есть самая следующая причина. Потому что такой друг, он не является врагом. Так ли? Такой друг, ты его не считаешь врагом. Поэтому ты не будешь опасаться его. Поняли меня? Понятно вам? То есть, почему такой друг именно, который раньше человек он сделал с ним харам, почему он очень опасный? Потому что такой друг обычно его не считают врагом. Поэтому ты будешь, как говорят, опасаться. То есть ты не будешь сторожить от него. Понятно вам? Ясно вам, Мишан? Хорошо. Если понятно, тогда давайте идем дальше. То же самое из причин, которые они обуславливают, или что когда человек мы об этом говорили, но его надо выделить в отдельную причину, потому что она очень важна. Когда человек делает изоляцию, и когда человек оставляет хорошей среди или общества. То есть человек он ходил с хорошими братьями или с хорошими или с праведными людьми и так далее. Ясно, да? И он потом прекращал с ним ходить или прекратил, допустим, с ним общаться и так далее. Это из важных причин, которые приводят к аль-хавру бад аль-кавр. То есть к изменениям в худшую сторону. Поэтому почему Аллах Азза ва Джалла почему Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он постоянно был с теми сподвижниками или с его сподвижниками, которые они постоянно напоминают Аллах Азза ва Джалла. Давай мы сейчас читаем Аль-Кахф. То есть это 18 сура, номер 28. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал своему пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал ему «Васбир نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. توسيت بس من ناس سورة آية نمبر 28. أتكرواتي دواء أبو جميل. رجتين. أصدق كويه يا. بس معي. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшения этого мира. И не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом, и стремятся к его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшения этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желаниям, и чьи дела окажутся тщетными. Хорошо. То же самое из причин, который приводит аль-хавр бад аль-кавр, то есть изменения в худшую сторону после того, как он был в хорошей стороне. То есть изменения, то есть человек он был раньше, как мы говорили, то есть он был раньше был мумином, сейчас уже стал нечестивцем. Раньше он был мусульманом, уляда была стал кафиром. Раньше он был из привенцев Ахли-Сунна, сейчас уже стал из привенцев нововведения и так далее. Из причин, которые обуславливают это или приводят, как мы говорим то есть на арабском, аль-хавр бад аль-кавр, потакание желанием, то есть тиба аль-хава. Почему наши праведные предшественники постоянно предупреждали от потакания желаниям? И почему в Коране очень много аятов насчет этого, которые, то есть, говорит о опасности и о плохих последствиях потакания желаниям? Потому что из-за потакания желаниям мусульмане сейчас, их миллиард и 200 миллионов, и 300 миллионов мусульман, но они все разделены. Из потакания желания мы видим сейчас нововведение. Каждый день появляется нововведение. Из потакания желания мы видим, что люди разделены. Каждый идет по своему пути и так далее. И одна из причин, аль-хаур бахдаль-каур, потакание желания. И помните, мы когда говорили, то есть, о потакании желания, то есть мы говорили, дали вам то есть, историю одного человека, Аллах Азза ва Джалла сказал о нем в Коране. То есть он был из рабов Аллаха Азза ва Джалла. Аллах Азза ва Джалла дал ему знания. Понятно? И он был верующим. Но, субханаллах, он потом поменялся в Ра'яду Билля. Давай уже мы читаем его историю. Аль-Араф, это 7-я сура, прям. Айя номер 75 и 76. Сейчас посмотрим сура Аль-Араф. Когда Аллах Азза ва Джалла говорит одним человеком, раньше он был, Аллах даровал ему знания и дал ему сильную веру. Но потому что он потакал своим желанием и потому что он бегал за жизнью, понятно? Он уже, то есть, уляду биллах, поменялся в худшую сторону. И посмотрим, как Аллах Азза ва Джалла, он его описывал. Да. Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб. Знаете ли вы, что Салих послан... А? Какая сура? Седьмая. Какая ая? 75. Нет, 76. Там что сказано на 76-е? Те, которые превозносились, сказали, а мы отказываемся уверовать в то, что уверовали вы. Это 70 какая? 76-я. Нет. Сейчас тогда. 100, давай, нет, не 176-я. 175-я и 176-я. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. И если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывая эти истории, быть может, они призадумаются. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. И если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывая эти истории, быть может, они призадумаются. Ясно, Папа, то, что Аллах Азза ва Джалла сказал нам в этом мэтре, то есть в этом притче. Этот человек, Аллах Азза ва Джалла, дал ему знамения, дал ему его знания и так далее. Но потому что он бегал за жизнью, и потому что он, аль-яду биллах, то есть потакал своим желанием, он отвернулся, и он уже дал, как говорят, спину, и поменял его манхадж, поменял его, аль-яду биллах, путь. То же самое из причин, которые приводят, то есть, к хауру бад аль-каур. Когда человек, он бегает за жизнью и не обращает внимания на его религию. Вы знаете, что в достоверном хадифе Аллах Азза ва Джалла сказал, что человек, он утром просыпается, то есть верующим, и к вечеру он становится неверным. и вечером он верующий, и утром присыпает, то есть, или становится неверным. Пророк сказал, я бию дина ху би арди мин ад-дунья. Он продает свою религию за он продает свою религию за мирскую жизнь. Помните этот хадис? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, человек, он утром он проснулся, он верующий, верит в Аллаха Азза ва Джалла и поклоняется Аллаху единому Богу. Вечером он уляд билля стал кафиром. То есть только прошел вечер, уже он стал кафиром уляд билля. И наоборот, человек, он был вечером мусульманином, верующим, поклоняется единому Аллаху Азза ва Джалла, а утром он уже стал кафиром. Почему? Он продает свою религию за мирскую жизнь. Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, он, понятно, надо семью кормить, надо обеспечивать то, что необходимо. Но нельзя бегать за жизнью. И человек, он должен знать, что постоянно Аллах Азза ва Джалла проверяет его иман. То есть Аллах Азза ва Джалла может делать, чтобы ты попал в такую ситуацию, тебе надо деньги какие-то, допустим, или нужда, то есть тебе надо какие-то средства, деньги. Ты, если будешь стараться эти деньги получить или их собрать не разрешенным путем, тогда ты попадешь, уляду билля, в фитни. И таким образом человек может, уляду билля, у него происходит такое, то есть аль-хаур бад аль-каур, когда он изменяется в худшую сторону. То же самое из причин, которые приводят к аль-хаур бад аль-каур, это отсутствие ихласа. Почему постоянно аль-сунна валь-джамаа говорят об ихласе? Постоянно об ихласе, об ихласе. Потому что ихлас или искренность, это, то есть, половина религии зависит от ихласа. Так ли? Говоришь, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммада расулу Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах, это значит ихлас. Надо все ради Аллаха Азза ва Джал. Ашхаду анна Мухаммада расулу Аллах, надо поклоняться Аллаху Азза ва Джал по тем законам, которые Аллах Азза ва Джал хотел и так далее. Понимаете меня? Понятно вам? Поэтому, когда отсутствует ихлас, это очень большая проблема. Почему? Ихласа нету, ибада не принимается. Это не только. И Аллах за это наказывает. То есть, если человек, он ибада, он ее делает, поклонение делает, без ихласа не принимается от него. Не только это. И Аллах Азза ва Джалла за это его наказывает. Помните хадит, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что в судный день придет муджахид, и придет щедрый человек, и придет знающий по Корану или по религии. Аллах спрашивает муджахида, ты ради кого воевал? Он сказал, ради тебя, Аллах. Аллах сказал, ты обманываешь, или ты лжец. Ты воевал, чтобы сказать, ты храбрый, или ты сильный человек. Уже было сказано об этом. Они берут его и в ад выкидывают, валяду билля. بس он поклоняется Аллаху Азза ва Джалла, он делает джихад ради Аллаха Азза ва Джалла, но потому что нету ихласа, нету искренности. Понятно? Следующий знающий по Корану или по религии, он, то есть Аллах говорит, ты ради кого учил Коран или знание людям дал? Он сказал, ради тебя, Аллах. Аллах сказал, ты лжец, ты обманываешь, кадабт, ты обманываешь. Ты это сделаешь, чтобы сказать, ты знающий или ты не знаю. Короче, такой-то. И они о тебе это сказали. Аллах приказывает Англии берут его, и ради Билля его выкидывают в аду. То же самое Аллах Азза ва Джалла вызывает щедрого человека, Аль-Карим, который он тратит его деньги ради Аллаха Азза ва Джалла. Аллах его спрашивает, ты ради кого эти деньги тратил? Он говорит, ради тебя, Аллах. Аллах сказал, нет, ты обманываешь, ты тратил это, чтобы люди то есть сказать и щедрый и так далее. Поэтому есть пишутся, то есть в некоторых атаров, что то есть что что наши праведные предшественники, они боялись некоторые аяты и сказали, то есть о том, что лазава джал, то есть потому что ихласа, если нету, тогда лазава джал, он очень сильно наказывает. Короче, я хочу вас спросить, чтобы то же самое люди участвовали, кто даст нам, или кто нам даст далил о том, что отсутствие ихласа — это одна из причин аль-хаур бад аль-каур. Давайте подумаем, кто сможет дать нам далил, что если ихласа нет, то значит это может быть причиной, чтобы этот человек, он, у него получилось, то есть такое состояние, он изменился от хорошей стороны в худшую сторону. Кто даст нам пример и далил? Кто помнит, или кто у него в голову, то есть этот момент? Хорошо. Понятно. Ага. Хорошо. Тогда скажем. Хадит, он известный. Просто вы, наверное, потому что сейчас, наверное, вечером, по-моему, уже надо, не знаю, спать, или некоторые могут быть, они заняты. Но хадит вы все знаете. Вы помните, что в Бухари и в Сахих Муслим пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда он был одной из его войны с кафирами, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Сахль ибн Саад, он сказал, когда мусульмане сражались против кафиров, был один мусульманин, он мучил кафиров. Он так воевал против них очень сильно. Короче, он их мучил и не оставил их. Понятно? Из подвижника они удивились, сказали, о, как он храбрый, как он, то есть, он, то есть, воюет очень сильно. Помните это? Тогда просто Расам, что сказал о нем? Когда сподвижники его хвалили и сказали, о, как он воюет против кафиров, машаллах, и так далее. Что он сказал о нем? Он в огне. Да, правильно. Хуа финнар. Тогда этот сподвижник, он удивился, как этот человек воюет против кафиров, и он их мучает, и видно, что он воюет ради Аллаха, и он в огне. Тогда сказал, лякунанна сахибаху аль-йом. Я сегодня буду сегодня его сахиб, я буду сегодня его товарищем. То есть я буду с ним сегодня до конца. Понятно? И этот потом сподвижник заметил, то есть видит, что этот человек, он воюет и так далее. И когда попала стрела там в его руки, то есть и он, как называется, то есть видел кровь и так далее. Короче, он взял меч и поставил в груди, и он себя убил, то есть заканчивал свою жизнь самоубийством. Так ли? Этот сподвижник, когда увидел этого, сразу подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, «Ашхаду аннака Расулуллах». Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха. Пророк сказал, а что случилось? Он сказал, тот человек, который ты сказал, что он в огне, он так и так, так и сделал. То есть рассказывай пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что он ему сказал? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, «Инна ахадакум, ау инна раджуля, ла я'малу би амали ахли джанна фима ябду линнас». Воистину, один из вас, или человек, он может делать дела, приведающие к краю, как видно, или как это показалось людям. Это шахид из хадитха. «Фима ябду линнас». То есть людям им видно, или им оказалось, что эти поступки, или он, эти поступки хорошие, и он, то есть, в рай попадет. «Инна ахадакум ла я'малу би амали ахли джанна фима ябду линнас, хатта ла якуну байнаху ва байнаха илля бира». То значит, он, человек, он делает дела, то есть, праведные люди, которые, то есть, приводят в ту самую краю, и между раем, и между этим человеком становится только расстояние вера, локоть. То есть он очень близко стал рядом с раем. Понятно, да? Фаясбух алейхи китаб, У Аллаха Азза ва Джалла будет написано, что он заканчивает его жизнь дурными поступками, то есть он заканчивает его жизнь из поступков неправильных поступков, то есть последнее дело, которое он сделал, был харам или было неправильным, и тогда он в ад попадет. Ясно? И наоборот, человек может делать поступки, которые приведут в ад, понятно? Поступки, приведающие к аду, понятно? И между ним и между адом остановится только один локоть, но перед его смертью он сделает доброе дело, и тогда он в рай попадет. Потом пророк Саласам сказал, «Иннама л'а'малу бил-хаватим». Воистину дела оцениваются по концу или по окончанию. Понятно? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда сказал «фима яблин нас», то, что людям видно, о чем говорит, то есть это говорит о том, что у этого человека не было ихлас. Понятно? Он делает эти поступки, видно, что они хорошие поступки, но у него ихласа нет. Поэтому, посмотрите, человек, он воевал, мучил кафиров, а потом заканчивал свою жизнь самоубийством. То есть это говорит нам о том, что отсутствие ихласа видно нормально, внешность хорошая, но внутренность и сердце, то есть в нем нет никакого ихласа. Поэтому я решала на это обратить и внимание. То же самое из причины аль-хаур бад аль-каур, когда человек, он оставляет себя в фитне. Понимаете меня? Когда человек, он, то есть, жертвует свою иман и свою веру, и он сталкивается с фитнами. Вы меня поняли? Понятно вам насчет этот момент? То есть, допустим, даю вам пример. Человек, он любит, допустим, воевать против кафиров. Я хочу любить воевать против кафиров и так далее, или против его врагов. Воевать против кафиров или воевать против его врагов – это фитна. Поэтому почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Ла татаманна ликаа аду» – не желайте, не пожелайте, то есть встречаться с врагом. Потому что ты не знаешь, ты хочешь встречаться с врагом, ты хочешь его убить и воевать против него, но ты не знаешь, это может быть, придешь в такую фитну, и ты сдаешься, или ты можешь даже потерять свою религию. Понятно? «Ла татаманна ликаа аду» Не пожелайте встречаться с врагом, а если вы, допустим, с ними встретились, то есть с врагами, тогда будьте стойками. То есть не надо сдаваться. То есть это пример. Или, допустим, человек, он что делает? Он знает, что у него слабый иман, но он ходит и гуляет по городу. Или гуляет по торговым центрам, где там есть обнаженные женщины, и где там есть все не мусульманки, или даже мусульманки, но они ходят по неисламу. То есть, когда человек, он себя оставляет в фитне. То есть, вы меня понимаете? Ясно вам? Понятно вам? Что значит, когда человек, он оставляет себя в фитну? Или когда человек, он не обращает внимания на его имана? Допустим, другой пример. Человек, он только что начал знания набрать. Он ходит к приверженцам нововведения, к лидерам приверженцам нововведения, и он с ними спорит. Начинает спорить и доказать им, и так. Это фитна. То есть он не обращает внимания на его имана, он может в фитну попасть. Так ли? Поэтому почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам это предупреждал? И кто даст нам далили, что человек, если он оставляет себя в фитне, он может попадет в эту фитну. То есть нельзя идти, где есть фитна, или нельзя, то есть, стараться сталкиваться с фитней. Кто даст нам далили, что человек, если он будет любить сталкиваться с фитней и так далее, это может быть причиной, чтобы он потерять свою иман, то есть он может становиться заблудшим человеком, или он может становиться кафиром, или он может становиться уже нечестивцем. Понятно? Кто даст нам далил? Нет, нет, это нет, это не насчет хадиса дайфа. Далил это то, что Пророк саллаллаху сказал нам насчет Даджаля. Так ли? Пророк саллаллаху алейхи сказал нам, если вышел Даджаль, что мы должны сделать? Если вышел Даджаль, мы должны с ним общаться? Мы должны сказать ему, нет, ты не хороший человек, и ты кафир, о котором Пророк саллаллаху алейхи нам сказал? Нет. Что мы должны сделать? Пророк сказал, надо убегать в гору или в пустыню. То есть надо отдаляться от места, где этот кафир есть, потому что это видно. Пророк саллаллаху алейхи сказал, человек, он придет к этому Даджалю, потом он будет с ним, согласится с ним в конце концов. Ясно? Поэтому это из опасных поступков, когда человек, он оставляет себя в эти фитну. То есть ты заметишь, что есть какой-то сайт, нехороший сайт. Там люди, они обманщики, там есть таквилисты, там есть привенственные видения. Нельзя заходить в такой сайт. И нельзя с ними общаться. Понятно? И знаешь, есть такие фасики или такие привенственные видения, они собираются в какое-то место. Нельзя к ним туда идти или с ними так пообщаться или разговаривать. Потому что ты оставляешь себя в фитну. И ты не знаешь. То есть это искусство шайтана. Шайтан говорит тебе, у тебя сильный иман, ты не переживаешь, ты их будешь убедить, ты закроешь их рты и так далее. А это... И человек, он будет уверен в себя, и тогда он, субхан Аллах, попадет в такую фитну. Поэтому на это надо обратить внимание. Из поступков той самой, или из причин, которые приводят ряда бля к этому, то есть к этой фитне, когда человек, он не обращает внимания на грехов. То есть для него совершение грехов это мелочь. Понятно? Это из причин, когда человек, он при совершении грехов, для него это как говорят, мелочь, или он когда их делает, он их к ним относится с небрежностью. Вы меня понимаете? Поэтому почему то есть верующий человек, он видит, что его грех это как гора, которая чуть не упадет на него. Так ли? А лицемер, он видит, что большие грехи это как муха. Муха. Попала на его нос, он так сделал, и потом она улетела. Понятно вам? То есть это из причин. Поэтому так не должно быть. Человек, он должен сохранить свою религию. И он должен то есть, оберегать любой грех. Потому что если ты будешь относиться к грехам с такой неприязненностью, человек, он может потерять свою религию и потерять свой иман. Вы помните, то есть Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, у него есть его книжки, то есть Аль-Джаваб Аль-Кафи, Масаля Аль-Дава Аль-Шафи, то есть полный ответ человеку, который спросил о конкретном вопросу или, короче, болезнь или излечение. Ибн Аль-Кайм говорит там о истории одного человека. Он был муэдзином, он был салихом, его зовут Салих. Он поставил адан, и когда он ходил азан делать, он поднялся на крышу. Мечети и делать адан. Однажды он видел женщину, не мусульманку. Он когда на нее смотрел, оставил адан, и, короче, пришел к ней, и, короче, в конце концов, этот человек, он умер кафиром. Эту историю мы вам несколько раз рассказываем, поэтому следует повторить. То есть, потому что он не сохранил свою религию. Он, не обратил внимание, что смотреть на чужих женщин, это фитна. И так не должно быть. Поэтому из причин, когда люди относятся к грехам с прежностью, и они говорят, это маленький грех, это небольшой грех, это здесь нет никаких проблем. То же самое, когда из причин, когда люди читают, когда люди читают книги привенственного видения, или когда люди слушают их уроки. Понимаете меня? Это из опасных причин. который приводит к аль-хавру бад аль-каур, когда человек, он читает книги или слушает уроки фривейсов нововведения, или когда он даже к ним идет. И постоянно он с ними ходит и выходит и так далее. Это очень опасно. Один из ведущих ученых, шейха Рабиа, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, он сказал, что когда он рассказывал молодежи и предупреждал их от приверженцев нововведения, он сказал им, дяди были из сыновей сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые попали в фитну ибн Саба, то есть этот человек, который он основоположил шиизма. Понятно? То есть он сказал, были из сыновей, то есть сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и из сыновей табиинов, которые они попали в заблуждение из-за того, что они обратились внимание или ходили с привязями нововведениями. Еще Аллах Субхана дал такую историю, сказал, был один человек, который зовут Амран ибн Хаттан. Он сказал, Амран ибн Хаттан был из приверженцев Аль-Сунна валь-Джамаа. Он когда собрался жениться, ему понравилась одна женщина из хавариджев. Понятно? Ему понравилась одна женщина из хавариджев. То есть этот Амран ибн Хаттан. И она ему понравилась, и он подумал, что если он выйдет замужем за нее, он, иншаллах, ей направит на истинный путь, и она будет из приверженцев Ахлиссунна валь Джамаа. И субханаллах, как шейх сказал, он, когда женился на нее, он попал в убеждение хавариджев, и этот человек раньше, после того, как он был из приверженцев Ахлиссунна валь Джамаа, он стал из хавариджев, и когда Абдур-Рахман ибн Мульджим, этот дурной человек, он когда убил Алия, этот Имран ибн Хаттан, он сказал стихотворение этим Абдур-Рахман ибн Мульджим, и он его хвалил, и он сказал, как он был хорошим человеком и так далее. То есть он восхвалил и хорошо отозвал от человека, который убил Алия ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху. Понятно? И шейх потом он дал очень много примеров о том, что ходить с приверженцем нововведения или с ним общаться и так далее, это очень опасно, потому что человек, он может попасть в их козни и так далее. Давайте сейчас посмотрим, как надо быть, то есть как человек, он может себя защищать от такого состояния, то есть от аль-хавру бад аль-каур. То есть изменения в худшую сторону. Вы сами сейчас заметили, что из причин мы можем сделать, то есть что надо делать, избавиться от этого, состояния. То есть мы сказали, что из причин, допустим, читать или слушать уроки пересов нововведения. Тогда нельзя слушать эти уроки, нельзя к ним ходить, нельзя с ними общаться. Мы сказали, из причин изменения в худшую сторону, иметь нехорошие друзья. Тогда нельзя иметь хороших, плохих друзей и нехорошие люди. Понимаете меня, иншаллах? То есть то, что мы сказали, из причин, которые приводят к этому, чтобы защищать себя от этого состояния, надо надо оберегать эти причины. Понимаете меня? То же самое и то, что помогает человеку избавиться от этого, постоянно делать дуа. У Аллаха Азза ва Джал, у Аллах, у изменяющий состояние сердец, укрепи мое сердце, твою религию. И попросит Аллах Азза ва Джал постоянно, и во время суджуда, и даже плакать. Говорит, у Аллах Азза ва Джал, я не хочу, чтобы я стал неверным человеком, или я не хочу стать из приверженцев нововведения, после того, как ты даровал мне такую ниму или такой дар. Постоянно просит у Аллаха Азза ва Джал, и даже если человек, пусть он плакает перед Аллахом Азза ва Джал, пусть он показывает, что он нуждается в поддержке от Аллаха Азза ва Джал. И постоянно просит у Аллаха Азза ва Джал, он дает дуа, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он его постоянно повторил, понятно? Постоянно думать о смерти и бояться нехорошим исходом, постоянно ты должен смотреть и должен обратить внимание на последний исход, или исход, твой исход. Просишь у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы Он дал тебе хатима хасана, чтобы Он тебе дал хороший исход из этой жизни. То есть, чтобы, допустим, ты умер, допустим, во время молитвы, или ты умер, пост держишь, или ты умер, допустим, на джихаде, или ты умер, и ты делаешь хорошие дела. Понятно? То же самое из моментов, которые помогают человеку оберегать грехи. Потому что человек, он может умереть в любой момент и в любую секунду. Понятно? Делать дуа постоянно, чтобы Аллах Азза ва Джалла тебя защищал от плохого исхода, оберегать то, что мы сказали, то есть оберегать других плохих людей, плохих товарищей, приверженных людей, кафиров и так далее. Постоянно делать ибада, постоянно делать дикр, постоянно стараться набрать знания и делать то, что соответствует этому знанию, и стараться побыстрее и побольше сделать дополнительные ибады, чтобы человек, он, Аллах Азза ва Джалла, он его защищал. Иншаллах, если человек он сделает то, что сейчас я вам рассказывал, иншаллах, Аллах Азза ва Джалла, он его сохраняет, и он будет ему, иншаллах, помочь и поддерживать от этого, от такого поступка. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллах хайр. Эта тема, конечно, она большая, и причин их много, но я стараюсь, чтобы дать вам суть и заключение, то есть, что надо делать. Я думаю, что вы поняли, какие причины бывают, какие признаки бывают и так далее. Вы, иншаллах, это обратите внимание и не забывайте об этом, что аль-хаур валь-каур – это из опасных фитен, которые любой из нас, он может сталкиваться с этим. Вы сами, наверное, видели. Некоторые люди, они раньше были верующими, они ушли из ислама. Или они были из приверженцев Ахлиссунна аль-Джама, они стали из приверженцев нововведения, валяду Билля. Или он раньше был из верующих людей, ходил нормально, верующий, читал Коран, а сейчас он уже стал фасиком, нечестивцем и грешником. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, задавайте. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, задавайте, мы слушаем. Мы вас слушаем. В конце, если не будет вопросов по теме, тогда, иншаллах, если вопросы по теме не будут, тогда, иншаллах, мы посмотрим другие вопросы не по теме. Есть пока какие-то вопросы по теме? А у Джамиля есть какие-то вопросы? По теме есть, да? Сейчас. Хорошо, давай. То есть, если есть фитна, да. Человек, он должен оберегать место, где фитна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал одному сподвижнику, когда он спросил его, дай мне совет. Он сказал, сиди у себя дома, когда фитна есть. То есть ты заметил, что в каком-то месте есть какая-то фитна. Понятно, да? Люди убивают друг друга, люди то есть, относятся друг к другу по несправедливости. Тогда человек он должен оставлять это место. И должен, как называется, то есть быть отдален от этого. Если он может советы людям дать, пожалуйста, пусть он им даст советы. Но чтобы он зашел в эту фитну и чтобы он участвовал в этом, нет, это неправильно. Сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда была разногласие между Алием и Муави, многие сподвижники не участвовали в эту фитну. Они это оберегали и оставили эту фитну. И так должно быть. А у Джамиля есть вопросы? Да, есть вопросы сейчас. Вопросы, пожалуйста, пишите Абу Джамилу. Вопросы, пожалуйста, пишите Абу Джамилу, и он потом, иншаллах, нам вопросы читает. Давай будем читаем. Что отвечать тем, кто занимается эфиром и призывает тебя к этому? Чтобы не читать намаз в мечети за имамом, так как он, по их мнению, кафир. Не понял, я буду. Еще раз. Вопрос такой: что отвечать тем, кто занимается такфиром и призывает тебя к тому, чтобы не читать намаз в мечети за имамом, так как он, по их мнению, кафир? Что, вопросы по теме нету, Абу-Джамиль? Вопросы по теме... Ну, сейчас, тогда... Сейчас, секунду. Оставляем это, мы в конце решали. Но сейчас давай выбери нам сначала вопросы по теме. А потом посмотрим другие. Да. Можно ли близко общаться с суфиями, шиитами и другими заблудшими? Абу-Джамиль-то, вопросы пока это не по теме. Это не по теме. Но отчасти по теме. Нету других вопросов. Тогда скажите в поставке, что это не другие, чтобы по теме пока вопросов нет. Хорошо. То есть, как я понял, уже вопросов по теме нет. Тогда будем вопросы по другим темам. То есть то, что было сказано насчет, есть некоторые люди, говорят, что не молись в эти мечети, потому что имам он кафир. Конечно, от таких людей вообще даже не стоит с ним разговаривать. Понятно? Потому что люди, которые они обвиняют мусульмане в неверии, эти такфириты и это заблудшие люди. И с ними вообще нельзя общаться, потому что они والعياذ بالله у них они в сердце больные, у них قلوب مريضة, их сердце, то есть они имеют больные сердце, то есть и там в этих сердцах есть очень много грязи и нововведений, понятно, и потакание желаниям. Поэтому тот, который говорит, что нельзя молиться за этим имамом, потому что он кафир, говорим ему: а кто сказал, что он кафир? Ученый или обладающий знания, или ты, который только что читал какие-то статьи или знаешь немножко по-арабски, начал дать им такие фатвы. Это во-первых. Во-вторых, допустим, если он делает куфр, а что человек, совершающий куфр, он кафир? Он не кафир, пока ему икамат худжа не сделали. Но у тебя, потому что ты единственный, неповторимый, он у тебя кафир. Но это твое мнение, и мы на твое мнение обращаем внимание. Имам Ахмад, когда была фитна аль-Муатазила, когда они сделали такую фитну, что Коран это творение Аллаха Азза ва Джал, махлук. Сказали, что Коран это не слово Аллаха, Коран это как называется махлук, то есть сотворен или творение Аллаха Азза ва Джал. Это куфр. Значит, это есть ижма Ахли Сунна валь Джамаа, тот, который говорит, что Коран это не слово Аллаха, а Коран это творение махлук, это кафир. Понятно? Ясно вам? Халифа в то время, потому что мутазилиты, они его убедили, он дал приказ, что в школах и в мечетях надо учить людей, что Коран это творение Аллаха Азза ва Джалла, Коран это не слово Аллаха. То есть надо их учить куфр. Понятно? Имам Ахмад оставил молитву за таких людей, за мутазилитами. Мне надо искать, мы его спрашиваем: имам Ахмад оставил молитву? Нет. Наоборот, имам Ахмад говорит: тот, который оставляет молитву, он мубтадиъ. Тот, который оставил молитву с джамаой и начал сам молиться дома или где-нибудь, он мубтадиъ, он испрягается в нововведение, потому что так нельзя делать. Хотя имам Ахмад обвиняет в неверии тот, который куфр делает. Поэтому как это надо понимать? Значит, это понимаем не потому, что он куфр сделал, это значит, он кафир. Надо ему сделать икамат худжа. Ясно? Вы меня понимаете? То есть тот, который говорит Коран, это творение Аллаха, он кафир. Но это общее правило. Но если у нас есть Амр, какой-то человек, его зовут Амр, он говорит Коран, это творение Аллаха, нельзя сказать, что Амр кафир, пока мы Икамат Худжа ему не сделали. Икамат Худжа кто делает? Делает ученый или обладающий знанием. Понятно? Поэтому этот человек, или этот, его надо, их надо называть постоянно пацани. Я так их постоянно их называю. Их надо так называть пацани, потому что они не знают ислама и не знают, что наши праведные предшественники говорили. И они обвиняют. Если они обвиняют ученых, этот Абу Худа, Абу Мухаммад Аль-Макдиси, это один из такфиритов, Абу Мухаммад Аль-Макдиси, он обвиняет шейх Азим ибн Баз аль-Усеймин в неверии. Они ученых обвиняют в неверии. И говорят, ученые защищают тагута. Тогда, если речь идет об имаме, или речь идет о соседе, или речь идет вообще о каком-то мусульмане, который вообще никто его знает, если они его обвиняют в неверии, это тем более. Понятно? Если впервые хавариджи, они обвинили в неверии Али ибн Аби Талиб. Вы представьте себе, то есть обвиняют Али ибн Аби Талиб, Али, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он в рай попадет. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям обрадовали его, что он из тех, которые в рай попадут, они обвинили Алия в неверии. И многих сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хавариджи, они обвиняют сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям в неверии. И они и рафида. Поэтому на них не надо обратить внимание, и с ними нельзя вообще общаться. И такие люди, они сами мубтадиа. Они сами из приверженцев нововведения. Тот, который говорит, нельзя молиться за мусульманина, потому что он считает его кафиром, и он не молится за ним. Это из течения, их называют такфир, хизб такфир и хиджра. Такое течение, оно вышло из ихвана муслими. В Египте, когда были ихвана муслими, не знаю, и их в тюрьме посадили, их мучили и так далее. Вышло от ихвана муслими такое течение, их называют хиджра и такфир. У них два принципа. Такфир и хиджра. То есть они считают мусульмане, которые живут в этом обществе, кафири. Если мусульмане, они кафири, надо делать хиджру. Так ли? Поэтому их называют такфир и хиджра. То есть они обвиняют мусульмане в неверии, поэтому говорят, надо делать хиджру. Надо оставлять такое общество. Поэтому они живут в пещерах, они живут в селах, далеко от мусульман. Они живут... они сами создают себе так маленькие дома и маленькие сёли. Там только они живут, они не женятся на мусульманке. Понятно? Они не женятся на мусульманке. Они не кушают от мусульман. То есть, если кто-то из мусульман порезал, то есть баран, они от него не кушают. Понятно? Они не молятся с мусульманами. Понятно? Они идут... Они идут, как называется, сами делают, собирают, делают свой джамаат, как говорят. Делают свой джамаат и молятся отдельно. Поэтому эти люди, они заблудшие, и с ними нельзя, надо им объяснить истину, дать им, так ученые говорят. Они согласились, альхамдулилла, они согласились, не надо терять время с ними, потому что Абдулла ибн Аббас, который знает толкование Корана, когда с ними пообщался, они начали издеваться над ним, и большинство с ними не возвращались. Поэтому не надо терять время и так далее. Это вопрос. Какой из следующих вопросов будет иметь насчет суфисты и шиа? Можно ли близко общаться с суфиями, шиитами и другими заблудшими? То есть, можно ли общаться с суфистами или шиа, или с заблудшими людьми? Надо посмотреть, что значит общаться. У тебя есть с ним какую-то работу или бизнес. Понятно? Тогда да, пожалуйста. Можно с ним общаться по этому вопросу. Надо смотреть, кто они. Простые люди или они из лидеров заблуждения. Потому что люди насчет бид'а, он бывает простой человек, но у него есть эти убеждения, и бывает лидер, или бывает, то есть человек, который он знает этот манхадж, и он знает его шубухат, и знает его далили. Ясно вам? Понятно? Поэтому надо делать разницу. Если он из простых людей, понятно, и он просто его обманули, или его или он, потому что так он его так учили, с такими людьми надо их оставлять. Надо вооружаться знанием, понятно? Надо вооружаться знанием, и надо знать, какие у них шубухат, и как отвечать на эти то есть, и как отвечать на эти шубухати. И тогда человек, если он обладает знанием и он знает, что он может их убедить, тогда пусть он с ними общается, пусть он их учит сунну, пусть он их учит акиду правильную. Понятно? Но если они были из лидеров, или если они были из тех людей, которые распространяют именно эти убеждения, нельзя с ними общаться. Потому что человек должен оберегать свою религию, и должен оберегать свой менхадж и свою акиду. Понятно вам, Ишан? Ясно, что ответит вопрос. Поэтому с лучшими людьми надо посмотреть, кто они, простые лидеры. То самое зависит от, о чем ты будешь с ним говорить. То самое зависит от тебя. Ты вооружен знанием, и ты, у тебя есть хорошее знание, и ты знаешь, что ты можешь их убедить. И знаешь их шубхат, и ответ на эти шубхат. Или нет. Поэтому все эти моменты влияют на хукум или на суждение. Здесь один брат говорит, можно их называть хавариджами или сваты хавариджи. Это каида. Любой человек, если он принимает убеждения какого-то течения, он из них. Понятно? Допустим, начали человек, он поклоняется семейству пророка. А кто он? Человек, он поклоняется семейству пророка. Кто он? Шиит. Правильно. Это понятно заблудший, но он кто он? Он шиит. Это понятно, что он ширк делает или заблуждение, но он шиит. Если заметить один человек, он говорит, что нельзя, он не признает атрибуты Аллаха Азза ва Джалла, кроме 7. То есть большинство атрибутов Аллаха он их не признает, но он только 7 атрибутов признает. Кто он такой? Он ашарит. Понятно, да? Если начнет человек, он говорит, что мусульмане, они обвиняют мусульмане в неверии. И говорит, что надо делать хуруж против правителей. А кто он тогда? Понятно? Поэтому это общее правило. Человек, если он принимает убеждения какого-то течения, он из них. Он из них. Поэтому Аиша, ради Аллаху анха, когда Муавия, она ее спросила, почему женщины должны возместить пост, и они не должны возместить молитву. Вы знаете, что женщины, если у них есть особенные дни, в это время... То есть в это время они не должны, то есть если возместить молитву, так ли? Но если она пост, то есть пост, если она пропускала пост, тогда после окончания этого периода она должна возместить. То есть Муавия подошла к Аиши и сказала, почему женщины должны возместить пост и не должны возместить молитву? Что Аиша сказала ей? Аиша сказала ей, а харурия-тун анти? Вы знаете, что харурия, хавариджи, их называют харуриюн, или аль-харурия. Почему? Потому что они, когда вышли против Алия, они собрались в одном городе Ираке, его называют харура. Понятно? Они собрались в одном городе в Ираке, его называют Харура. Поэтому ученые их называют Харурия. То есть Хавариджи их называют Харурия, или их можно назвать Хавариджи. То есть Аиша, когда Муавия сказала ей, почему женщина должна возместить пост и не должна возместить молитву. Аиша обиделась и сказала ей, а Харурия тун анти? Ты из харуритов, если есть такое выражение на русском языке. То есть ты из хавариджев. Они сказали, нет, я не. Да лесту харурия, я не из хавариджев, я спрашиваю. То есть Аиша радиаллаху анха, она так ей сказала, почему? Потому что у хавариджев есть такое. У хавариджев, что женщина, если она возмещает пост, она должна возместить молитву. Поэтому Аиша обиделась и сказала, а харурия тунант. Общее правило, если человек он идет по принципу или по манхаджу какого-то течения, он из них, он является одним из, из этих людей. То есть, здесь один брат спрашивает, можно ли иметь дела с рафидитами. Если это бизнес, если это работа, если с кафирами можно иметь дела, то есть работать или бизнес какой-то, то значит с рафидитами то, тем более. У тебя есть вопросы там? Да, есть. Вопрос. Можно ли поздравлять не мусульман с мусульманскими праздниками? Если мы не должны поздравлять, или мы не должны поздравлять с их, их праздниками, но можно поддерживать хорошие отношения, если они соседи или родственники. Еще раз будем, я не помню, еще раз. Можно ли поздравлять не мусульман с мусульманскими праздниками? Или мы не должны поздравлять с их праздниками? Их праздник. Но нужно поддерживать хорошие отношения, если они соседи или родственники. А, точнее, не так вопрос. Если мы не должны поздравлять с их праздниками, но нужно поддерживать хорошие отношения, если они соседи или родственники. У меня есть родственники, соседи не мусульмане. Я не поздравляю их с их праздниками, но хочу к ним хорошо относиться и дарить подарки для поддержания хорошего отношения, не более того. Подарки смягчают сердца. Можно ли делать это в мусульманские праздники, или это запрещено? Или просто дарить в любое другое время? Дарить в любое время. Если мусульманин придумал какой-то праздник, допустим, если мусульманин, он празднует день рождения пророка, или Исра ва Миадж, нельзя его поздравлять с таким праздником, потому что он сделал нововведение. Если, если мусульманин, он придумал какой-то праздник, его нельзя поздравлять. То есть, если кафир, тем более. Поэтому, если человек, он не мусульманин, и, допустим, у них, он не мусульман, были какие-то праздники, их нельзя поздравлять, потому что это является участием в хараме. Мы не должны поддерживать харам, будто этот человек мусульманин или не мусульманин. Это момент. Но это не значит, что если мы их не поздравляем с их праздниками, это не значит, что, это не значит, что это мы не должны к ним относиться хорошо. Нет. Человек, он может их не поздравлять с их праздниками, но он может его пригласить, этого немусульманина, в гости. Или если когда у мусульман есть праздники, допустим, жертвоприношение, Айд аль-Адха. Мусульман, он порезал, допустим, баран, он может дать соседу или другу, не мусульманину, часть. Понятно? Мусульман, он может его пригласить в гости. Понятно, во время исламского праздника можно их пригласить в гости и так далее. То есть, есть разница между то есть, относиться к ним по законам ислама разрешается. Понятно? Принять их приглашение, допустим, они пригласили мусульманина в гости. Если это не было связано с праздником, Новый год или Пасха и так далее, тогда можно приходить и принять, принять приглашение, и ты можешь то же самое наоборот его пригласить. Понятно? Можно его то же самое пригласить и подарить. Потому что Пророк, он принял подарки от кафиров. Поэтому можно им подарить, можно от них принять подарки, но нельзя помочь им в хараме. Ясно еще? Давай будем дальше. Можно, вопрос. Можно ли принимать приглашение в гости брата, который не соблюдает всех обязанностей. Да, ахи, можно. Можно принять его, приглашение и делать ему насиха. Делать ему советы и наставления. То есть мусульманин, он, у него какая-то... Если пророк, салям, он принял приглашение от кафира. Людейка его пригласила в гости, он принял его приглашение. Поэтому здесь то же самое. Если мусульманин, но он, у него слабая вера, пригласил верующего мусульманина, тогда пусть тот мусульманин принимает его приглашение, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал права мусульманина по отношению к его брату принять его приглашение. То есть ты идешь туда, принимаешь его приглашение, делаешь насиха, советы, понятно, чтобы он то есть справился, потому что если верующие люди, они будут отдалены от грешников или отдалены от мусульман, у которых есть слабая вера, а кто тогда будет справлять их ошибок? Понятно? Поэтому можно туда идти и дать ему насиха, подарить ему книжку какую-то или кассету. Ты когда идешь туда, ты можешь очень много вещей исправлять. Допустим, ты можешь идти к нему в гости. Ты увидишь, допустим, что он, у него есть фотографии, допустим, дома. Оставил свою фотографию или фотографии родителей. Ты говоришь ему, брат, ты знаешь, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что нельзя оставлять фотографии. То есть, вешать фотографии. Почему? Потому что Англии не заходят в дом, где есть там изображения или есть памятники. То есть, ты ему объясняешь по-хорошему и так далее. Иншаллах, он примет, и хотя бы он будет знать, что это харам, и это не должно быть. И потом, постепенно, иншаллах, он справляется. Дальше, Абуджами, дальше. Если человек видит фитну, то он, если может его остановить языком, то от этого убегать неправильно же. Еще раз обучаем, или там не слышно? Сейчас. Если человек видит фитну, то он, если может его остановить языком, то от этого убегать неправильно же. Убегать неправильно же. Да, человек, если он может решить проблему, он может решить фитну, нельзя, чтобы он был в сторону. Понятно? Допустим, ты человек, люди тебя уважают, и они считают тебя как пример. И ты заметишь, что там двое, то есть братья, спорились, или какое-то разногласие появилось среди них. То есть это фитна. То есть они перестали говорить друг с другом, они перестали общаться друг с другом, то есть и так далее. Ах, иншаллах, ты пиши вопрос. То есть, если ты заметишь, что они перестали говорить друг с другом и общаться, то есть друг с другом, тогда ты должен вмешиваться. То есть ты идешь к ним, ты их собираешь, ты говоришь им: пожалуйста, давайте я вас приглашаю у себя, то есть у меня в гости. Слушаешь первого и слушаешь второго. Потом ты говоришь, то есть стараешься, то есть дать правильно быть судьей и выясняешь вопрос. И потом говоришь им: пожалуйста, вы братья, вы раньше. Я, допустим, даю вам пример. И один раз это случилось. То есть один раз два друзья, они нормально, то есть они хорошие и так далее. Кто-то сказал одно слово, другой друг, он вообще, как называется, ее неправильно понимал. И из-за обиды он даже вышел из мечети и даже не ждал, что молитву делать. Понятно? Потом, то есть, мне когда сказали, то есть, я позвонил ему, сказал: ты куда идешь? Он сказал: тот почему так говорит? тот подавитель сказал общее слово, которое ее можно понимать по-хорошему и плохому. И он имел в виду, он обо мне говорил, он хотел меня унизить перед людьми. Я сказал ему, давай вернись. Понятно, да? Когда я, то есть, ее вернись, то есть сказали ему, в чем проблема. Оказалось, тот сказал общее слово, он не имел в виду это, а тот неправильно понял. Тогда здесь надо было, то есть, вмешиваться и помириться между ними и сказать брату, то есть, ты правильно понял, твой брат, он так имел в виду. То есть, если человек, он может вмешиваться, и он имеет, люди его слушают, и он имеет влияние, понятно? Или он думает, что люди, они могут принять его советы и так далее, тогда он должен дать им советы. Нельзя, чтобы быть в сторону, видеть, что люди, они фитны, они уничтожают друг друга, и ты сидишь сдалека и ничего не делаешь. Понятно? То есть разница между дать советы, помочь им справить эту положение, эту проблему, и между вмешиваться. Ты будешь поддерживать одно и оставляешь другое тогда. Потому что много из этих фитен проблемы бывают из-за потакания желания. Поэтому ты даешь советы, помогаешь, поскольку есть возможность, видишь, заметишь, что одна сторона не хочет, или они упрямы, ты уже сделал то, что от тебя зависит. Понятно, да? Баракаллаху фикум. Жазакум аллах хайр. Пожалуйста, вопросы пишите Абу Джамилу. Вопросы пишите Абу Джамилу, пожалуйста. Баракаллаху. Давай, Абу Джамиль, дальше слушаем. А вы там читаете вопросы в Балтаке. Кому в первую очередь оказывать материальную помощь? Мусульманам, живущим рядом, или, скажем, в Газу? Или, скажем, в Газу. Мусульмане, которые они в Газе, они нуждаются в первую очередь. Человек, если он думает, что если он знает, что его помощь дойдет туда, понятно? То есть если он знает, что его помощь дойдет до мусульман в сектор Газы, пусть он им поможет. И они впервые имеют право, потому что у них больше беда, и они больше нуждаются в этих помощи. Но если человек, он не знает, кому отправить, или он не уверен, что он может деньги послать, а эти люди, они могут в карманы оставлять, тогда пусть он помогает приезжающим мусульманам, которые они в его городе или рядом с ним живут. Ясно, я сейчас, да? Дальше. Обожаемый, если там вопросы по втаке... Да, Асад, я вижу, я по порядку задаю вопросы. Нужно ли говорить ребенку, рожденному от зина, до того, как мать приняла ислам, что человек, которого он считает своим отцом, таковым не является? И этот человек также не знает, что это не его ребенок. Как быть в этой ситуации? Еще раз. Нужно ли говорить ребенку, рожденному от зина, до того, как мать приняла ислам, что человек, которого он считает своим отцом, таковым не является? И этот человек также не знает, что это не его ребенок. Как быть в этой ситуации? Это зависит от масалих и мафасид. Если человек, если ребенок маленький, не надо ему сказать в самом начале, потому что это будет влиять на его психику очень сильно. Понятно? Надо это подождать, пока он будет понимать это, и он будет это, то есть, будет это принять нормально. Понятно? То есть, человек, он может подготовиться, то есть, подготовить этому, к этому, его подготовить к этому, к этой истине. Но сказать это в самом начале, я думаю, это так неправильно. Почему? Потому что это будет сильно влиять на ребенка. И он, как говорят, он не будет ни на небе, и ни на земле. Понятно? И тот человек, который он не знает, ему надо объяснить, что ребенок от Зина, он не является законорожденным сыном. Понятно? Он не является законорожденным сыном. То есть по исламу он не обязан его содержать как его ребенка. Но он за этот грех будет отвечать. Поэтому лучше, чтобы он помог этому ребенку, поддерживал его, обеспечивал его, чтобы исправлять его ошибку. Да? Дальше. Абу Имран, расскажи относительно запрета слушания музыки. Так, человек, камбэк, может быть, в пятый раз может просто, может быть, заметит и ответит тебе на вопрос. Как раз сейчас пауза, нет других вопросов. Еще раз обними. Еще раз там обними. Сейчас. Абу Имран, расскажи относительно запрета слушания музыки. Мне тут скинули файл, но мне бы хотелось услышать твое мнение. А музыка или что? Да. Относительно запрета слушания музыки. То есть, согласно Корана и Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, достоверные хадисы от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и высказывания от наших праведных предшественников, людям становится ясно, что музыка запрещается в исламе. С музыку ее нельзя слушать. Доказательство этим мы на прошлом уроке сказали об этом, то есть, что Абдуллах Масуд, он толковал аяты из суры Лукмана, 5 или 6 ая, что это речь идет лахву аль-хадис, то есть он его сказал, что это музыка. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе сказал нам, что придет среди его умма будет люди, которые будут считать дозволенным использовать инструменты для музыки. И наши праведные предшественники, то есть сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, от них есть очень много высказываний о запрете музыки. То же самое ученые 4 мадхаба, имам Ахмад, имам Марик, имам Шафи, имам Абу Ханифа, все они говорят, что музыку нельзя слушать. Имам Шафи считает, человек, который слушает музыку, он не достоин доверия, и он фасиком. Понятно? Имам Малик, когда его спросили о музыке, он сказал, у нас в Медине только фасики так делают. Имам Малик, когда его спросили о музыке, то есть он сказал, у нас в Медине только фасики они это делают. И то есть имам Ахмад, рахимаху Аллах, он если видел инструмент для музыки, он сразу он его уничтожил. И то есть высказывание от ученых Ахли Сунна валь Джамаа и от наших праведных предшественников, их очень много. Поэтому музыку его нельзя слушать. И как ученые сказали, что это влияет на сердце. И делает сердцем твердым. Поэтому надо его оберегать. Потихонечку человек он должен это оставлять, потому что это харам. Это харам. У ученых человек, слушающий музыку, он фасик, нечестивец, гречник. Поэтому человек он должен оберегать такого греха. Барак Аллаху фикум. Тут, а какова причина запрета? То есть почему запрещается? Какова причина? То есть ахи запрещается, не должна, ахи надо знать, что не должно быть, во-первых, причина для запрета. Понятно? Ученые говорят, то есть Аллах Азза ва Джалла, если он велел, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если он что-то велел или запретил, надо это взять и надо это принять. И нельзя спрашивать о причине. Понятно? Нельзя спрашивать о причине. Иногда Аллах Азза ва Джалла, он может сказать причину запрета. Понятно? Допустим, насчет азартной игры и насчет алкоголя. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, что в них есть очень много вреда. И шайтан он хочет сделать фитну или вражду, хочет создать вражду с помощью этих грехов. То есть здесь Аллах Азза ва Джалла рассказывает нам о причине. Но он, допустим, запретит нам кушать свинью. Понятно, да? Или салу. Нельзя кушать. Нельзя сказать почему, по какой причине. Поэтому Аллах Аз ва Джалла, если он запрещает, надо это принять. Просто Аллах Аз ва Джалла, если он запрещает, надо это принять. Иногда можно, иногда ученые могут какую-то мудрость от запрета. Допустим, Ибн Каим, рахимахуллах, Ибн Каим, он когда писал о последствиях слушания музыки, он сказал, одна из причин, оно, то есть музыка делает сердце твердым. И вторая причина, музыка мешает Корану. То есть невозможно, чтобы в сердце человека была и музыка, и Коран. Должен быть один из них. Потому что Ибн Каим сказал, музыка это от шайтана, а Коран это от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому или должны быть слова шайтана в сердце человека, или должны быть слова Аллаха Азза ва Джалла в сердце человека. Понятно, да? Следующая причина. Ибн Каим сказали, что музыка делает страсть, то есть возбуждает. Поэтому один из наших праведных путешественников, я читал, что есть, он говорил, если хотите, не один из праведных причастников, но это раньше, один сказал, дяди, как называется, музыка, то есть делает, это причина для зина. Понятно? Причина для зина. Многие люди, они могут заметить, то есть, если, когда он слушает музыку, страсть у него, то есть, поднимается. Понятно, да? И там показывают какие-то женщины обнаженные и так далее. Ясно вам? То есть, это одна из причин, которая приводит к совершению грехов, к зине и к употреблению спиртных напиток. Поэтому это из причин, которые ученые пишут. Понятно? Но наш пророк, он это запретил, но не сказал причину. Но сами ученые, они потом иногда пытаются, то есть, доказать. Но не потому, что нет причины, это повод, чтобы не принять запрет. Я думаю, иншаллах, ясно и всем. Баракаллаху фик. Есть ли хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что тот, кто имеет дело с большими заблудшими, то он осквернил ислам? Еще раз. Есть ли хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что тот, кто имеет дело с большими заблудшими, то он осквернил ислам? Это не хадис. То есть, если его делать изнать к пророку, он недостоверный. Но это высказывание от наших праведных предшественников. Понятно? То есть это афер, его называют афер. Но он как таково хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он недостоверный. Но есть такие афер, то есть следи от наших праведных предшественников, что нельзя обратить внимание, нельзя общаться и нельзя иметь связи с провидением нововведений. Понятно? Да, это Аль-Фудайль ибн Ияд, и Аль-Аузаи, рахимахуллах, и Аль-Имам Барбахаи, рахимахуллах, в своей книжке Шархас-Сунна. И многие из наших праведных предшественников запретили иметь отношения с привенчивыми нововведениями или с заблудшими людьми. Почему? Потому что это говорит о том, что это ученые объясняют, что ты, когда общаешься с привенцами нововведения и имеешь с ними хорошие отношения, то значит, ты не уважаешь религию ислама. Он нарушает, уничтожает ислам, а ты улыбаешься перед ним, ты поддерживаешь с ними связи. Поняли, почему это является неуважением к исламу и неуважением к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и к законам ислама? Потому что человек, он, допустим, я говорю вам, человек, он, допустим, если не дай Аллах, он убил одного из родственников кого-либо. Понятно? Тот человек, он держит связи с этим человеком, который убил его родственника, и улыбается перед ним, и приглашает его в гости и так далее. Что вы можете говорить? о таком человеке? Что можно сказать о таком человеке? Допустим, человек его зовут Амр, кто-то убил, другой, один человек убил его отца. Амр, он заходит и выходит с этим человеком, который убил его отца, улыбается перед ним, приглашает его в гости и так далее. Что вы можете сказать об Амре? Говорим о нем, или он не любит своего отца? Понятно, да? Или он, то есть, не любит своего отца, и он вообще так? Или этот человек, он ненормальный? Ясно, да? То есть, этот человек, он ненормальный. Человек, который убил твоего отца. Мы не говорим, что он покаялся. Покаялся, это, хамдуилля. Но он убил своего отца, и он его оскорбляет, и он его унижает. Понятно? И ты улыбаешься перед ним, и говоришь, о, брат мой, как дела, и рассказываешь ему последние анекдоты, и приглашаешь его в гости. То есть это говорит о том, что этот человек, он не уважает его отца. Так ли? То же самое с религией. Человек, он делает нововведения, разрушает ислам снутри, делает фитна. Потому что если есть сунну, и потом человек, он делает нововведения, фитна должно быть. Так ли? Потому что люди будут разделяться. Одни поддерживают сунну, другие поддерживают нововведение. Фитна получилась. То есть человек, он делает фитну между мусульман, человек, он разрешает разрушить ислам изнутри, человек, он ослушался Аллаха и ослушался пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, человек, он ненавидит ученых Ахлу Сунна ва Джамаа, а ты улыбаешься перед ним и разговариваешь с ним, как будто это тебя не касается. Поэтому почему наши праведные предшественники сказали, что это говорит, что человек, он порицает ислам, и он не уважает ислам? Почему мы должны быть строги против приверженцев нововведения? Потому что кафир, его не почему надо ненавидеть? Потому что он оскорбляет Аллаха. Аллах сказал о христианах, они говорят, что у меня сын. Это для Аллаха, Азза ва Джалла, великое оскорбление. Поэтому а человек, он потом с ними одобряет их заблуждение, тогда. Поэтому это не должно быть. Это как хадис, он недостоверный, но атер от наших праведных предшественников, да, такое есть. И это очень правильное высказывание, потому что надо быть, надо относиться строго против этих людей. Да. Один брат спрашивает, является ли обязательным для женщины читать икамат? Если да, то какие есть на это далили? Шейх Азим Бас говорит, что икама для женщин это не обязательно, потому что это из поступков мужчин. Мужчины должны дать икаму. Понятно? Поэтому Шейх Азим Бас говорит, не только Шейх Азим Бас, и другие ученые говорят, что икама это для мужчин, не для женщин. Поэтому когда его спросили, есть была такая фатва, я прочитал, его спросили, что есть, ну там есть институт, где женщины учатся только. И в этом институте есть место, где молятся там женщины. Его спросили, что есть там одна студентка, она делает икаму, когда хочет делать молитву с людьми. Человек сказал, это неправильно. Женщины не должны делать икаму. Для них икама это не обязательно. Это для мужчин. Потому что это голос. Их голос не должны его сказать громко. Ясно, да? Это то, что Шейх Азимбаз, рахимахуллах, он говорил. И не только Шейх Азимбаз, и другие ученые. Говорят, что азан это для мужчин, не для женщин. А если джамаат там спрашивает? Да, если там есть джамаа, она не должна делать икаму. Понятно? Шейх Азимбаз сказал, это для мужчин. Они сразу молятся. Ясно, да? Какие далили есть, спрашивают. Я далили не знаю, Аллаху алям. Я предал то, что Шейх Азим Баз рахима Аллах и другие ученые сказали. Они сказали, это икама для, для мужчин. Мужчины должны делать икаму, не женщины. Понятно? Бабу. Я сам дали не знаю, Аллах. Как быть с родителями, христианами, которые постоянно притесняют в вере и в ношении хиджаба? Надо их слушать, если они не приказывают харам. И надо дать им хороший пример о мусульманах и об исламе. И надо им, то есть, надо использовать этот момент. Если они открыли тему про ислам, надо использовать этот момент и сказать им, а что вы знаете про ислам? Они начинают говорить то, что то есть, видят по телевизору. Надо говорить им, а ты это слышал, или ты это слышала от телевизора. А сама ты читала, что Мухаммад говорит, и ты сама, или ты сам читаешь, что Аллах говорит в Коране и так далее. То есть ты используешь этот момент, чтобы открыть эту тему, чтобы с ней общаться, и чтобы хотя бы дать им, чтобы они знали, что они неправду говорят. И чтобы они берут то, что от телевизора распространяют и так далее. И, конечно, надо обидеться, если человек слышит, что они об исламе плохо говорят. Человек, он должен не одобрать этим. И он должен защищать свою религию по его возможности. Не кричать. Или не бить кого-либо. То есть, надо сказать им по-хорошему, что так и так. Если человек, он заметит, что они упрямые, или они такие, то есть, не хотят слушать, тогда пусть он на это не обращает внимания. На это не обращайте внимания. Имеет ли право жена омывать своего покойного мужа? Омывать своего покойного мужа. Да, она может. Она может, Асма бинт Аби Бакр, Асма бинт Рамейс, когда умер ее муж Абу Бакр, она его помила. Асма бинт Рамейс, когда умер Абу Бакр, она его помила. И наоборот, когда, то есть, когда Аиша, когда Фатима, дочь пророка Саса, она умерла, Али бин Аби Талиб, он ее помил. Поэтому ученые говорят, разрешается, чтобы муж, он помил свою жену, или наоборот, потому что так наши праведные предшественники сделали. Можно ли женщине красить глаза на улицу? Нет, конечно. Мы сказали, что ученые говорят, азан это для мужчин, не для женщин. И наши праведные предшественники, то есть Аиша или жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и даже женщины, они это не сделали. Поэтому это так неправильно. Асад, ты не понял, вопрос был такой, можно ли женщине красить глаза на улицу? Красить глаза? Да. Или азан? Красить глаза. Ну, подкрашивать, когда на улицу выходит. А, красить глаза. То есть, красить глаза, если женщина идет на улицу, это нельзя. Потому что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, они не должны показать свою красоту. Понятно? То есть, зина, они не должны показать свою зину, свою красоту или украшение. Кому-либо, кроме, то есть, определенных людей, о которых Аллах Азза ва Джалла сказал в суре, да, то есть, мужа, отец, брат, ее сестра, родственники из Махарим, понятно, да, ее мать, бабушки, дедушки, ее тети и так далее, они являются ее Махаримом, она может им показать это. Понятно? Это сказано в суре Нур, свет. там сказано, что кому, каких людей она может им, каким людям она может им показать свою зина. Но если она просто так идет на улицу, это нельзя. Это харам. Так не должно быть. Да? Скажите, пожалуйста, какое положение в исламе у женского обрезания? И есть ли хадис об этом? Обрезание. И есть ли хадис об этом? Это желательно. То есть желательно для женщин, чтобы им сделали обрезание. Но это не ваджиб, это не обязательно. Для мужчин это обязательно. Правильное мнение у ученых, для мужчин это обязательно. Но для женщин желательно. В Медине у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была женщина Хаттана. Я забыл, как ее зовут. Умму Хабиба, наверное, или Умму Хабиб. Она, то есть сделала женщинам в Медине, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или в Медине, они сделали им обрезание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказали эти женщины, Умму Хабиба, или, я забыл, как ее зовут. Он сказал ей, ашимми ва ла танхаки. Ашимми, это, если дословный перевод, то есть, бери запах. Это арабы, когда так говорят, значит, имеется в виду очень мало. То есть, он сказал, бери очень. То есть, нельзя убрать полностью. Надо взять маленькую часть или маленький кусочек. Ашимми вала танхаки. Танхаки, значит, нельзя убрать полностью. Понятно? Ясно вам? То есть, пророк сам сказал, ашимми вала танхаки. Бери, то есть, маленький кусочек и нельзя взять полностью. Это хорошо для нее и для мужа. И для мужа. Поэтому желательно для женщин, чтобы они это обязательно сделали. Но если она не хочет, или если родители не хотят, пожалуйста, тогда нет никаких проблем, потому что обязательно для них это не ваджиб. Это не ваджиб. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он говорил, что поэтому у мусульманок харам или прелюбодеяния не бывает так много у женщин римлянных, имеется в виду ар-рум, ар-румият уль-фринч. Понятно? Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, сказал, поэтому, то есть, харам, то есть, имеется в виду близость по незакону, у мусульманок намного раз меньше, чем у этих женщин римляне, то есть Рум. Рум это, знаете, где Рим или Рома, то есть арабы называют люди, которые светлые, понятно, у них, допустим, светлые глаза, светлые волосы, и, допустим, зеленые или синие глаза, так их называют Рум. Ясно, да? То есть, Ибн Таймия сказал, что у женщин, то есть римлянных, у них больше это, потому что у них нет обрезания. Понятно? Ибн Таймия, рахимахуллах, он сказал, поэтому арабы во время джахилия порицали женщину, у которых не было, у них не было обрезания. Почему? Потому что она смотрит на мужчин. Понятно? И потому что она хочет много, короче, это сделать, и она постоянно возбуждённая. Поэтому на это надо обратить внимание. Ясно вам, да? Желательно им это сделать. Но если они это не делают, тогда не будет никаких проблем. Есть, надо отметить, что есть фараонское обрезание для женщин. Это вообще издевательство. Есть такое обрезание, называют ее фараонское обрезание. Это вообще не по-сунни. Это вообще, как называется, издевательство, потому что там они берут большинство часть, и из-за этого, то есть она бывает без чувств, и она может умереть из-за кровотечения. Раньше, понятно, да, это раньше это было там в Египте и так далее. Ее называют фараонское обрезание. Ясно, да? Это уже издевательство, это уже не по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому на это надо обратить внимание. Есть еще какие-то вопросы у Джамиля? Есть сейчас. Вопрос такой, правильно, правда ли, что в судный день мы будем видеть джиннов, а они нас нет, так как на земле это наоборот? Я это не знаю, Аллаху алям. Аллаху алям, я такого не первый раз слушаю, Аллаху алям. Аллаху алям. Какой далил? Какой далил именно? Посмотрели, что далил? Далил мне сказать, то есть хадит от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что в Медине была женщина, которая родила женщинам в Медине обезьяне. То есть, если это хадит достоверный, и была такая женщина, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, ашим гуалят аль-хаки, то есть бери маленькую часть и не бери полностью. Значит, это есть хадис достоверный от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И была женщина, которая она этим занималась в Медине. Дальше, Абу Джамиль. Можно ли спрашивать разрешение идти на джихад правителей мусульманских стран? Многие мусульманские правители не соблюдают нормы ислама, а также содействуют с куфром. С лидерами куфрских стран. Если это наступительный джихад, надо взять разрешение у правителей. Если это оборонительный джихад, если кафиры нападали в исламскую территорию, то есть и была надо, то есть воевать против этого кафира, и не была возможность, то есть взять разрешение от амира или от правителя, тогда можно. Но если у них была возможность, то есть связаться с правителем и ему сообщить, то есть как надо быть, значит, эти кафиры, которые нападали в исламскую территорию, тогда надо у него, даже если это был оборонительный джихад, даже надо у него взять разрешение. Но если не была возможность с ними связаться, потому что быстро эти кафиры нападали, и, или они боялись, что кафиры они могут захватить большинство часть, пока они дойдут до правителя, время пройдет очень много, и то есть будет, мафасик будет больше, чем масалих, тогда они должны воевать без его разрешения. Без его разрешения, так об этом ученые пишут и говорят. Дальше будем. Есть еще вопросы? Да. Можно ли женщине читать Коран во время месячных? Это вопрос имеет разногласия. Ученые читают Мадхаба, считают, что и им это нельзя. Ей это нельзя. Читать Коран. Нельзя даже его трогать. Но правильное мнение, которое поддерживает шейх аль-Ислам Тайми рахима Аллах, что Ибн Каим, что женщинам даже во время этих особенных дней она может читать Коран. И, тот, который ему нельзя читать Коран, это Аль-Джунуб. Аль-Джунуб — это человек, который у него есть состояние джанаба. То есть человек, он... джанаба — это состояние, которое то есть, мешает человеку... это состояние, которое надо дать гусль. Понятно? Джанаба, допустим, мужчина, если он имеет близость с женой, или если у него были семьи извержения, допустим, или если жена имела близость с мужем, уже у нее и у мужа есть состояние джанаба. Джунуб, да, ему нельзя читать Коран, пока он гусл не делает. Но многие ученые, некоторые ученые, они сравнивают джунуб женщины, у которой есть менструации, или женщины после рода. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, сказал, это большая разница. То есть нельзя здесь делать кияс. Понятно? Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, сказал, здесь нельзя делать кияс. То есть сравнение. Понятно вам? Потому что он сказал, джунуб, он может гусль делать в любое время. А женщина при менструации, она не может делать гусль в любое время. Она должна ждать. Так ли? Или женщина после рода, она не может, когда захочет, делать гусль, и она тогда она будет убрать такое состояние. Поэтому сравнивать джунуб с женщиной во время менструации или после рода, как сказал Ибн аль-Кайм, он там причислил много причин, но я дал вам одну. Это неправильно. Поэтому правильное мнение, что женщинам им разрешается даже во время менструации трогать и читать Коран. Понятно, да? Да, можно им. Мы сказали, что ученые четыре мадхаба, Ахмад и Малик и Шафи и Абу Ханифа, говорят, это нельзя. Но если смотреть по далилам, если смотреть по доводам, те ученые, которые говорят можно, их доводы намного раз сильнее. Мы сказали, что даже имам Бухари, рахимах Аллах, он опирался на хадис Аиша, ради Аллаху анха, когда сделала хадж с пророком, саллаху алейхи ва саллям, как только она дошла до Мекки, до ворот Мекки, у нее началась менструация. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал ей, делай то, что паломник делает, кроме молитвы и обхода. Ясно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, делай то, что паломник делает, кроме обхода и молитвы. То есть ученые опирались на этот далиль, то есть ей запрещается делать обход и молитву. Если бы ей было запрещается читать Коран, он бы сказал ей, делай то, что паломник делает, кроме чтения Корана и обход вокруг Кааби и молитву. Но он это ей не сказал. То есть эти два поступка только они исключительные. Понятно, да? Конечно, если смотреть, еще есть там близость с мужем, не знаю, и так далее. Но не был далил, который запрещает ей трогать Коран или читать Коран в этом периоде. А у меня еще есть вопросы? Вопросы еще есть? Да, сейчас. Но это последний вопрос, иншаллах. Хорошо, иншаллах. Какие места разрешаются открывать женщине перед махрамом? Какие что? Какие места разрешаются женщине открывать перед махрамом? Я не понял вопрос. Места, если что, где она должна сидеть? Где она должна сидеть? Нет, я понял, что части тела, какие части тела можно показывать. Какие части тела, да? Местами следуют части тела. Так ли? А. Женщина, она может перед махрамом она может показать руку, голень, шею. Понятно? То есть она может одевать эти пуджетери, не знаю, или то, что браслеты, или то, что одевается на ногах, хульхан называют его на арабском. Понятно? Она может это показать перед своим махрамом. То есть отец, брат, родная сестра, бабушки, дядя по линии отца, дядя по линии матери и так далее. Им это разрешается. Рука до плеча. Понятно? Рука до плеча, им это разрешается. Только, ученые говорят, только если будет фитна, если будет фитна, тогда она должна закрыть то место. Понятно? Если будет фитна, то есть она слишком красивая. Понятно, да? Или ученые говорят, допустим, если этот махрам, он фасик. Допустим, она ее махрам, это муж, ее махрам, допустим, это отец мужа. Отец мужа это махрам для нее. Если отец мужа был фасиком, понятно, да? Он был фасиком, и он смотрит на женщину, и он то есть видно, что он фасик, и он, не знаю, и смотрит так с страстью, очень говорят, тогда она должна закрыть. И не должна быть наедине с ним. Понятно? Или если она заметила, что ее братья, она то есть сейчас в таком возрасте, возраст, как говорят, возраст, когда то есть необходимость или желание у них бывает высокое. И она боялась, то есть видно, тогда она должна тогда закрыть эти места, чтобы не была фитна. Ну, если нет фитны, они маленькие, если они взрослые со своими женами и так далее, она может с ними сидеть, да, без никаких проблем. Она может с ними сидеть, то есть без платка, еще можно показать руку, голень и так далее. Она может им показать. Хорошо, иншаллах, мы на это останавливаем. И на следующем уроке воскресенья, то есть, иншаллах, у нас будет урок. Если будет у вас время, заходите, иншаллах, продолжим тему насчет акиду и тему насчет исламскую, мусульманскую этику и нравственности. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.